Дилемма полковника Сандлерса, когда взорвался пароход. До сих пор жители Бомбея в разговоре, когда речь идет о каких-нибудь событиях прошлого, употребляют выражение «когда взорвался пароход», «до взрыва» и «после взрыва». Это память о печальных событиях апрельских дней военного 44-го года, когда чудовищный взрыв разрушил часть города, и сейчас еще в восточной части Бомбея на улицах и в порту видны следы былых разрушений. Старожилы рассказывают, что в тот злополучный день за городом, с той стороны полуострова, где Малабарские холмы, на полу своей хижины сидел старый сапожник-индиец. Вдруг крыша хижины дрогнула, и у ног старика воткнулся в землю, как ему показалось, кирпич. Старик схватился за кирпич и обжег руку. Это был раскаленный слиток золота весом 22 килограмма. Один из 155, которые были рассеяны взрывом, когда на воздух взлетел английский пароход «Форт Стайкен». Позже, узнав, в чем дело, честный сапожник сдал слиток портовым властям. Остальные слитки не были найдены. «Что там золотой слиток?» – скажут вам индийцы. «Трехтонный якорь взорвавшегося парохода рухнул на судно, которое стояло в километре от взрыва». Вот что этим событиям предшествовало. Английский грузовой пароход «Форт Стайкен», построенный в Канаде в 1942 году, транспортное судно военного времени, имел вместимость чуть больше 7000 регистровых тонн, длину 140 и ширину 19 метров, паровую машину в 500 лошадиных сил. На судне были установлены два 12-фунтовых орудия и несколько пулеметов системы «Эрликон» для защиты от немецких субмарин и самолетов. 24 февраля 1944 года «Форт Стайкен», имея на борту военный груз, покинул английский порт Биркенхед. Вышел в Атлантику, благополучно избежал встреч с немецкими подводными лодками, обогнул Африку и 30 марта прибыл в пакистанский порт Карачи. Здесь с парохода выгрузили несколько самолетов, которые перевозили на палубе разобранными, и кое-какое вооружение с боеприпасами. Через несколько дней в чрево форта Стайкена погрузили 8700 кип пенджабского хлопка, каучук, серу и другие грузы, в том числе 155 слитков золота весом по 22 килограмма на сумму 5 миллионов долларов. После этого судно снялось с якоря и взяло курс на Бомбей, где в 11 часов 30 минут 12 апреля ошвартовалось у пирса номер 1 в приливном док-бассейне «Виктория Док». Капитан парохода, взяв портфель с документами, отправился в управление порта, где предъявил секретные документы. Из них яствовало, что судно необходимо как можно скорее разгрузить. На его борту находились помимо названного груза 1395 тонн сильных взрывчатых веществ и 300 тонн тринитротолуола. Несмотря на срочность и важность документов, предъявленных капитаном форта Стайкена, выгрузку взрывчатки начали лишь через день, 14 апреля. Рано утром докеры стали выгружать тринитротуол и боеприпасы из твиндеков трюма номер 2 и кипы хлопка со дна того же трюма, уложенные под взрывчаткой. Монотонный грохот паровых лебедок на палубе раздавался все утро до полудня, пока в порту не наступило время обеденного перерыва, а работы приостановились. В трюмах парохода еще оставался смертоносный груз. И ТНТ, и 1370 тонн боеприпасов, уложенных в трюмах номер 2 и 4. Работы возобновились в 13 часов 30 минут. Вскоре один из индийских докеров, работавших в трюме номер 2, заметил дым, поднимавшийся из щели между двумя штабелями кип. Он сообщил об этом своему бригадиру, и тот бросился на капитанский мостик с криком «Пожар!». Команда судна стала раскатывать по палубе пожарные рукава. Вахтенный помощник капитана бросился на причал звонить по телефону. Диспетчер пожарной охраны порта получил оповещение о пожаре в 14 часов 16 минут. Он направил к форту Стайкену всего две машины, которые прибыли к первому пирсу через 7 минут. Тут приехал полковник Сандлерс, англичанин, начальник противопожарной службы Бомбейского порта. Капитан парохода сообщил полковнику, что беглый осмотр верхних штабелей кип не дает основания считать загорание в трюме номер 2 диверсией. Моряк считал, что произошло самосгорание одной из кип хлопка. Портовые пожарные взяли дело в свои руки. В люк открытого трюма они направили две мощные струи воды. При этом они даже не спросили докеров, в каком месте трюма находятся горевшие кипы хлопка. Поэтому вода, видимо, не достигала цели, хоть трюм постепенно наполнялся водой. Горевшие кипы всплывали со дна трюма под твиндек, на котором были уложены боеприпасы и ТНТ. Прошло уже более получаса, а пожар не был потушен. Тогда Сандлерс вызвал еще 8 пожарных машин, которые прибыли к горевшему судну через 10 минут. К 15 часам по левому борту форта Стайкена появилось большое вишневое пятно. Очаг пожара был расположен в задней кормовой части трюма. Но добраться туда можно было только с внешней стороны, разрезав обшивку. Срочно требовался газорезочный аппарат. В порту имелся всего один такой аппарат, но он был неисправен, а починить его не смогли. Пожар в трюме форта Стайкина не унимался. Казалось, что вода, которая врывается в люк мощными струями, только разжигала огонь в чреве парохода. Полковник Сандлер стоял на залитой водой палубе горящего судна и решал, пожалуй, самую трудную и, как оказалось, последнюю в своей жизни задачу. Драгоценное время истекало. Самым правильным решением было бы вывести горящее судно на внешний рейд, пока не наступило время отлива. Следует учесть, что форт Стайкин стоял в приливно-отливном док-бассейне, шлюзовые ворота которого открывались только при большой воде. Правда, для вывода форта Стайкина из док-бассейна потребовались бы буксиры, так как его паровая машина была частично разобрана. Тем не менее, судно можно было вывести из дока буксирами, пока позволяла вода. Ведь оно было ошвартовано почти напротив шлюзовых ворот дока. Но драгоценное время уже было упущено. Оставалось два выхода. Продолжать попытки тушить пожар или затопить пароход в доке у стенки. Собравшиеся на борту форта Стайкина начальники различных служб порта только выдвигали свои идеи и давали капитану советы, от которых у него голова шла кругом. Тут уж нужен был не совет, а приказ о немедленном затоплении парохода. Но такой приказ так и не был отдан. Полковник Сандлерс побоялся рискнуть. Он приказал продолжать тушение огня. В 15 часов 45 минут синий дым, валивший из трюма форта Стайкина, сделался вдруг черным. Потом из люка взвелось до клотиков мачт яркое пламя и снова исчезло. В 15 часов 50 минут команда парохода покинула свое судно и побежала к воротам порта. Моряки лучше Сандлерса понимали, что форт Стайкин вот-вот взорвется. Борта парохода уже светились вишневым цветом, вдоль всей его ватерлинии с воды поднимался пар. Над док-бассейном, где стоял судно, повисло темное облако дыма. Тем временем работы в порту шли своим чередом. На рейде сновали катера, буксиры тащили лихтеры, слышался грохот лебедок. Весть о грозившей опасности еще не успела распространиться среди портового люда. Пожар форта Стайкина не привлекал к себе особого внимания индийских докеров. В те годы пожары на судах с грузом хлопка были весьма часты в бомбейском порту. Пожарные по-прежнему лили в трюм парохода в воду. 16 часов 6 минут. Работавшие на полях в 20 милях от города крестьяне с удивлением почувствовали неожиданный мощный порыв горячего ветра. Через несколько секунд до их ушей донесся со стороны города сильный гул. Форт Стайкин взорвался в 16 часов 6 минут. На какое-то мгновение пароход исчез в клубах дыма и пламени. Стальные останки половины его корпуса, обломки паровой машины, ящики с грузом, кипы хлопка, золотые слитки и искромсанные тела людей взлетели на высоту 300 метров и упали на город. В бетонном теле пирса, у которого был ошвартован пароход, напротив его второго трюма образовалась огромная воронка. 18 пожарных машин сдуло с пирса, словно крошки хлеба со стола. Пожарные, находившиеся на борту парохода и на пирсе, исчезли. Позже нашли лишь их металлические пожарные каски. О силе взрыва можно судить хотя бы потому, что некоторые обломки парохода пролетели по воздуху почти километр. Один из паровых котлов судна оказался на улице города в 900 метрах от места взрыва. Никто не мог объяснить, почему после взрыва кормовая часть форта Стайкина уцелела, погрузившись на грунт док-бассейна. В четвертом трюме этой части парохода оставалось 800 тонн взрывчатых веществ. Второй взрыв последовал в 16 часов 33 минуты. Очевидцы утверждают, что он был сильнее первого. Достаточно сказать, что корма форта Стайкина вместе с 12-фунтовой пушкой, которая была укреплена на юте, перелетела через склады высотой 14 метров и упала на дорогу в 200 метрах за воротами порта. После второго взрыва в бетонном пирсе появилась вторая воронка. Последствия этих двух взрывов были ужасны. Около 30 судов, находившихся в док-бассейнах «Виктория» и соседнем «Принц», было уничтожено и выведено из строя. Ошвартованный по корме форта Стайкина английский грузовой пароход «Джапаланда» вместимостью почти 4000 регистровых тонн взрывом выбросило на крышу склада. Как после первого, так и после второго взрыва по акватории дока бассейна и по внешнему рейду прокатились две гигантские волны. При этом швартованные концы судов обрывались как нитки, а тяжело груженные суда, словно щепки, било о бетонные пирсы и причалы. Загорелись 12 судов, а 18 торговых и 3 военных судна были затоплены или сильно повреждены. Общий регистровый тоннаж поврежденных судов составил более 50 тысяч тонн. Взрывами разрушено более 50 портовых складов. Хранившееся в них зерно, множество боеприпасов, военной техники было разбросано по всей территории порта. Разлетевшиеся горевшие кипы хлопка и раскаленные осколки вызвали многочисленные пожары. В дыму слышались взрывы, рвались склады со снарядами. Все это происходило в полумиле от города. Упавшие на деревянные дома Бомбея горящие кипы хлопка вызвали пожары в самом городе. Раздуваемый свежим муссоном, пожар в порту распространялся на север, к центру города. Бомбею грозила смертельная опасность. Вечером зарево над погибшим портом было видно с моря за 75 миль. Всю ночь со стороны порта доносились взрывы и грохот рушившихся зданий. Пожарная служба города оказалась бессильной ликвидировать этот адский костер. Чтобы спасти город от огня, решено было сделать между портом и городом мертвую зону, шириной в 500 метров. В создавшейся обстановке это было единственное правильное решение. На эту работу бросили несколько тысяч солдат и моряков военно-морского флота. Им помогали добровольцы из числа уцелевших моряков торгового флота. За первую ночь из пылающего порта удалось вывести 1500 тонн взрывчатых веществ. Битва за Бомбей длилась 3 дня и 3 ночи. Город был спасен от огня благодаря тому, что в мертвой полосе шириной 500 метров взорвали все здания, которые могли дать пищу огню. Последние очаги пожара догорели к 1 мая 1944 года. Число жертв бомбейской катастрофы неизвестно, так же, как точно не было известно и число жителей этого огромного перенаселенного города. Тогда были учтены только те жертвы, которые зарегистрировали морги и больницы. По официальным данным, это 1500 убитых и более 3000 раненых. Сколько человек пропало без вести, никто не знает. Порт пришлось отстроить заново, восстановить 6 миль железной дороги, электрическую и телефонную сеть. Сумма нанесенного взрывом форта Стайкина ущерба не была точно подсчитана. Ориентировочно ее принимают в 1,5 миллиарда американских долларов. Бомбейский порт был закрыт до 28 октября 1944 года. Какова была причина пожара на форте Стайкине? Почему в течение почти 2 часов пожар на пароходе не могли потушить? Назначенная правительством страны особая комиссия по разбору причин катастрофы не смогла точно установить причину возникновения пожара. По ее мнению, появление огня могло быть вызвано или самовозгоранием хлопка, или брошенным в трюме окурком сигареты. Поскольку пожарные не знали точное место, где лежали в трюме горевшие кипы хлопка, они лили воду в грузовой люк, но струи воды не достигали цели. Конечно, сейчас, спустя более 4 десятков лет, мы можем только удивляться, почему для тушения этого пожара не применили инертные газы. Но в те годы этот радикальный способ борьбы с пожарами на судах еще не нашел широкого распространения. Читатель вправе спросить, почему в трюм не послали людей, чтобы они определили место очага пожара? Но следует учесть, что пожар на морских судах, как правило, сопровождается очень быстрым повышением температуры в помещении, где он начался. Поэтому уже спустя несколько минут после начала пожара в трюм форта Стайкина спуститься было просто невозможно. Для этого необходим был защитный асбестовый костюм с дыхательным прибором, которого под рукой не оказалось. Не нашлось также в порту и исправного аппарата для резки металла. Если бы такой аппарат был, то прорезав внешний борт выше ватерлинии, пожар наверняка смогли бы потушить. Причиной взрыва парохода явилось нарушение элементарных норм предосторожности при погрузке форта Стайкина. Ни в коем случае нельзя было грузить в один трюм 3 нитра толуол, боеприпасы и хлопок, который, как известно, занимает второе после угля место по вероятности самовоспламенения. Роковой ошибкой со стороны администрации Бомбейского порта явилось то, что она поставила взрывоопасное судно в док-бассейне, забитом другими судами, причем в порту, который фактически слит с городом в одно целое. Такое судно, как «Форт Стайкин», нужно было разгружать на внешнем рейде вдали от порта. Поставив «Форт Стайкин» под выгрузку среди десятков других судов, портовые власти Бомбея даже не позаботились оповестить о необходимых мерах безопасности их экипажей и портовых рабочих. На плотике фок-мачты этого парохода по международным правилам должен был быть поднят красный флаг, обозначающий по однофлажному коду сигналов «Имею на борту опасный груз». При тушении пожара на пароходе «Форт Стайкин» не было централизованного руководства действиями пожарных бригад. Начальник противопожарной службы не имел полномочий для принятия решения по выводу судна из дока или его затоплению у пирса. Ни капитан порта, ни командующий военно-морским флотом Индии не были поставлены в известность, что судно необходимо или вывести из дока на рейд, или затопить у причала. Согласно действовавшим во время войны правилам, каждый из них имел на это право. Кроме того, второй взрыв на борту злосчастного парохода можно было предотвратить, если бы после возникновения пожара в трюме номер 2 были немедленно задраены расположенные за надстройкой в корме люки трюмов номер 4 и 5. Однако это не было сделано, и хлопок в кормовых трюмах загорелся. Из-за этого боеприпасы, которые были уложены на твиндеках, нагревшись, взорвались. И, наконец, роковую роль в этой истории сыграла нерешительность начальника противопожарной службы Бомбейского порта, полковника Сандлерса. Если бы он, видя, что пароход невозможно вывести на рейд, взял бы на себя ответственность и приказал затопить форт Стайкину пирса, то катастрофы не произошло бы. Эхо бомбейской катастрофы. Взрывы Монблана в Галифаксе и форта Стайкина в Бомбее не единственные в истории мореплавания. Хроники мирового судоходства, особенно в период последних 2 мировых войн, буквально пестрят случаями гибели пароходов с грузом пороха, динамита и других взрывчатых веществ во время стоянки в порту или на переходе в море. Оставляя явные случаи диверсии и саботажа в стороне, упомянем о нескольких взрывах, причину которых смогли выяснить. Все они произошли только из-за нарушения элементарных правил обращения с взрывоопасными веществами и потери бдительности. 12 августа 1776 года в море близ мыса Финистерре раздался чудовищной силы взрыв. По многочисленным обломкам корабля и предметам, выброшенным на берег, установили, что взорвался деревянный парусный корабль «Грейт Квинсленд», 1794 регистровой тонны. Этот великолепный корабль шел под командованием капитана Холдена из Лондона в Мельбурн. На борту судна, помимо экипажа, находилось 569 пассажиров, которые все погибли. Выяснилось, что судовой коносамент включал не только генеральный груз, но и большую партию пороха, черного и патентованного. Проведенные в Англии опыты с сортами пороха, которые были на борту Грейт Куинсленда, показали, что патентованный порох имел примеси и был взрывоопасным для хранения. Ошибка химиков привела к катастрофе. 7 марта 1796 года, опять-таки из-за неосторожного обращения с порохом, взлетел на воздух английский грузовой пароход «Матади» 2183 регистровой тонны. Взрыв произошел во время выгрузки в западноафриканском борту «Бома». После взрыва в трюме затонул английский грузовой пароход «Лаутара» 3476 регистровых тонн. Судно направлялось из Сен-Назера в Мурманск с грузом военного снаряжения. 5 января 1931 года в 4 милях от Коломбо на норвежском теплоходе «Триколор» 6200 регистровых тонны, который шел из Европы в Иокогаму с грузом химикалиев и динамита, произошел взрыв. Охваченное пламенем судно исчезло под водой через 5 минут. Французский лайнер «Портос» смог спасти только 36 человек. 1 января 1941 года, после сильного взрыва боеприпасов близ Арана, затонул американский пароход «Артур Миддлтон» 7176 регистровых тонн. При этом погибло 70 человек. 3 мая 1941 года. Во время выгрузки в порту Триполи взорвался итальянский теплоход «Бермания» 6300 регистровых тонн, на борту которого также были боеприпасы. 28 марта 1943 года в Неаполе взлетел на воздух итальянский теплоход «Катарина Коста» 8060 регистровых тонн, на борту которого находились боеприпасы. 16 июля 1943 года во время погрузки взрывчатых веществ в Алжире произошел взрыв на норвежском пароходе «Бджоргхаук» 2000 регистровых тонн. Судно переломилось пополам и затонуло. 17 июля 1944 года в заливе Сан-Франциско во время погрузки боеприпасов на мелкие куски разлетелись американский турбоход «Квина Виктори» 7608 регистровых тонн и пароход «Брайан» 7212 регистровых тонн. Погибло 300 человек. 10 ноября 1944 года на американском пароходе «Маунт Худ», который стоял на якоре в гавани Зиадлер острова Манус, в группе островов Адмиралтейства, произошел взрыв боеприпасов. Погибло 373 человека. 3 декабря 1948 года. В результате взрыва снарядов на китайском пароходе «Кианжи» погибло более 1000 человек. 23 августа 1949 года. На острове Тайвань, в порту Каоксихунг, в результате пожара во время выгрузки боеприпасов взорвался и затонул пароход «Чайный Виктор» 3283 регистровые тонны. Взрыв произвел сильные разрушения в порту. Было убито более 500 человек. 19 июня 1950 года в Красном море в результате взрыва 538 тонн взрывчатых веществ затонул английский грузовой пароход Indian Enterprise 7319 регистровых тонн. Из 73 членов экипажа парохода спасся один человек. Взрыв произошел из-за пожара, причина которого – самовозгорание груза. К числу наиболее тяжких случаев взрыва боеприпасов за последние 25 лет следует отнести катастрофу близ острова Окинава 17 апреля 1958 года. Американские водолазы проводили судоподъемные работы на пароходе Canada Victory 7608 регистровых тонн, который был отправлен на дно 27 апреля 1945 года японским летчиком-смертником Камикадзе. Тогда с пароходом погибло 43 моряка. Спустя 13 лет, когда водолазы, чтобы получить доступ к грузу, произвели на затонувшем судне подводный взрыв, произошла катастрофа, детонация боеприпасов, которыми, как оказалось, был загружен пароход Canada Victory. Безобидный груз. Джонни, у тебя есть шанс. Он уже было собрался выехать из дому в редакцию газеты, как зазвонил телефон. Знакомый женский голос взволнованно сообщил. Джонни, срочно приезжай. У нас в порту загорелся пароход. Дыму, как на войне. «Сделаешь отличный репортаж! У тебя есть шанс! Мчись!» Для молодого фоторепортера Джона Клинтона это было приятное сообщение. Он давно мечтал стать автором сенсации. Но в маленьком портовом городке Техас-Сити, на берегу Мексиканского залива, их не было. Какие события вообще могли быть в этой глуши, если население составляло всего 17,5 тысяч человек? Фоторепортажи о разводах и автомобильных происшествиях уже не волновали жителей городка. Последнее ограбление городского банка досталось другим репортерам. Через 20 минут старенький довоенный «Понтиак» уже затормозил у пирса номер 0. Протиснувшись сквозь толпу зевак, молодой репортер увидел серую громаду парохода. К разочарованию Клинтона, это не был роскошный туристический теплоход, и из его иллюминаторов не высовывались молоденькие пассажирки с криками «Спасите!». У пирса стоял обычный «Либерти», американское детище военного времени. 135-метровый грузовик в 10 тысяч тонн с паровой машиной мощностью 2500 лошадиных сил. На корме парохода лениво полоскался на ветру трехцветный французский флаг. Название – Гран-Кан. Порт приписки – Марсель. Из четвертого трюма судна валил густой белый дым. Шарль де Желябон, капитан парохода, не отрывая пристального взгляда от открытого люка, нехотя отвечал на вопросы репортера. «Да, уже пятый день под погрузкой. Принимаем удобрение, аммиачную селитру. Чистый, безобидный груз. Уже погрузили 2300 тонн. На твиндеках арахисовые орехи, сизаль и фрезерные станки. Должны сняться на Дюнкерк и Бордо. Как только закончим погрузку и отремонтируем машину. Думаю, что пожар скоро потушим». Ничего больше не добившись у угрюмого французского капитана, Клинтон, сделав на всякий случай два его портретных снимка, побежал с верхней палубы к трюму. Здесь среди матросов, грузчиков и пожарных ему удалось узнать кое-какие подробности. Грузчики приступили к работе в 8 часов утра. Когда сняли люковые крышки, увидели струю дыма, пробивавшуюся между бортом и штабелем 100-фунтовых мешков с удобрением. Сначала стали лить воду из кружек и ведер, потом принесли содокислотные огнетушители. Но от этого дым повалил еще сильнее. Кто-то догадался раскатать по палубе пожарные шланги, но старший помощник капитана запретил подключить их к судовой пожарной магистрали. «Не смейте этого делать, вы испортите груз!» Он приказал задраить трюм и пустить в него пар. Это было 8 часов 20 минут. Через несколько минут люковые крышки были сорваны, и из трюма показались зловещие оранжевые языки пламени. Вот и все, что удалось услышать и увидеть на пароходе Клинтону. В свой репортерский блокнот журналист записал: «Гран-Кан, Либерти, бывший Бенджамин Р. Кёртис, построен в ноябре 1942 года, верфью Джошуа Хэнди, Санни-Вейл, штата Калифорния. 7176 регистровых тонн, 135 метров длина, 17,6 ширина, 10,5 метров глубина трюма». На палубе Гран-Кана уже невозможно было оставаться. Сильный жар и едкий дым заставили людей покинуть горящий пароход. На его борту остались лишь капитан и 27 из 50 городских пожарных. Из нескольких бронспойтов они лили воду на раскаленные крышки люков. Вода не долетала до трюма, превращаясь у люков в пар. На пирсе напротив горящего Гран-Кана собрались моряки с других судов, свободные от работы докеры, стивидеры, рабочие порта, несколько крановщиков и чиновников управления порта. Полицейские пытались разогнать толпу, потому что она путала шланги и вообще мешала работе пожарных, но люди не расходились. Каждый пытался дать совет или рассказать аналогичный случай. Сделав еще 3-4 снимка собравшейся толпы на фоне окутанного дымом парохода, Клинтон поспешил к своей машине. Он торопился сдать снимки и сделать репортаж о происшествии в порту в дневной выпуск газеты. В 9 часов 10 минут его автомобиль развернулся и, шурша недавно смененными покрышками, выехал из ворот порта в город. В эту минуту Джону Клинтону не могла прийти в голову дерзкая мысль о том, что сделанный им репортаж и 17 снимков будут помещены на первых полосах почти всех центральных газет страны, и что его материал никогда не будет опубликован в Техас-Сити Дейли. Да, произошло именно так. Снимки Клинтона стали в Америке сенсацией номер один 1947. Этого бы не случилось, если бы его машина выехала из ворот порта хотя бы на минуту позже. Гранатов 10 тысяч тонн. Ровно через 2 минуты, когда машина Клинтона уже мчалась по улицам города над пирсом, где был ошвартован Гран-Кан, в весеннее небо взметнулся гигантский язык оранжево-коричневого пламени. Оглушительный, неслыханный доселе в этих краях грохот эхом пронесся над застывшими водами залива Галвестон. Гран-Кан, как исполинская граната весом 10 тысяч тонн, разорвался на мелкие куски, наполнив воздух гудением и визгом. Конечно, слова «мелкие куски» следует понимать, учитывая величину парохода. Многие части корабля весом в тонну позже были найдены от места взрыва в радиусе 2 миль. Двухтонный кусок паровой машины, пролетев 1 милю по воздуху, упал на проезжавший по центральной площади города автомобиль. Как подкошенные рухнули портовые бетонные склады и 10-метровые нефтяные вышки, стоявшие на другом берегу залива. Находившиеся у борта горевшего парохода 4 пожарные машины перелетели через пирс и упали в воду. Стоявшие у противоположного пирса американские пароходы «Хайфлайер» и «Вильсон Кин», несмотря на то, что от взорвавшегося Гран-Кана их отделял длинный железобетонный склад, оказались сорванными со швартовов и получили сильные повреждения. Вода у пирса, где только что еще стоял пароход, как будто испарилась, обнажив дно залива. Через несколько секунд высокая волна хлынула на берега бухты. Загруженная нефтью 50-метровая баржа, ошвартованная по носу Гран-Кана, как щепка была выброшена на пирс и опустилась в 70 метрах от его края на крыши стоявших в ряд легковых машин, раздавив их, как куриные яйца. В других местах, на служебных стоянках, волной накрыло 600 автомашин. Сила взрыва была чудовищна. Раскаленные металлические куски парохода, часть его паровой машины и котлов, его груз, изуродованные взрывом фрезерные станки весом более тонны, сотни пылающих кип сизаля – все это взлетело в воздух и опустилось на город и залив в радиусе 2 миль. Тысячи мертвых чаек камнем упали на землю. 2 спортивных самолета, пролетавших в это время над городом, были сбиты воздушной волной и погибли в заливе. Над Техас-Сити повис гигантский черный гриб. Роберт Моррис, рабочий химического завода, в момент взрыва ехал по территории порта в открытом Виллисе. Машину подняло в воздух на несколько метров и опустило на залитый водой пирс. Вода смягчила удар и спасла водителя от раскаленных газов взрыва. Большинство находившихся в порту людей было убито. Многие получили тяжелые ранения. Рабочий Фрэнк Тейлор находился в момент взрыва в складе инструмента. На него обрушилась крыша. Очевидцы рассказали, что он, весь окровавленный, вылез из-под обломков здания, побежал по пирсу и прыгнул в воду. В состоянии шока он переплыл залив Галвестон и вылез на противоположный берег у своего дома. Увидев, что его жена и дети убиты взрывом, Тейлор схватил валявшийся под ногами молоток и начал лихорадочно прибивать доски разбитого жилища. Он сошел с ума. Сотни домов на другом берегу залива были разрушены полностью. Взрывом выбило все стекла в домах, которые находились на расстоянии 25 миль от Гранкана. Взрыв десятитысячной гранаты зафиксировали сейсмографы, находившиеся в тысячи миль от Техас-Сити. Специалисты подсчитали, что сила взрыва была равна силе 5 25-тонных самых мощных авиационных бомб. Гибель города. Чудовищный взрыв, прогремевший над заливом Галвестон в 9 часов 12 минут 16 апреля 1947 года, был лишь прелюдией к катастрофе Техас-Сити, города химии на юге США. Опустившиеся после взрыва на город раскаленные осколки металла, горящие кипы сизали, явились причиной сотен очагов пожара. Одно за другим с быстротой цепной реакции вспыхивали нефти- и бензохранилища 6 нефтеперегонных американских компаний. Из лопнувших в результате взрыва нефтепроводов текла нефть. Она воспламенялась при первом попадании раскаленного куска металла. Горели склады, горели дома, целые улицы. Район порта оказался отрезанным от города огненной стеной. Тушить пожары было некому. 27 из 50 пожарных города погибли при взрыве. В городе началась паника, никто не знал, что произошло. В районе порта на новом химическом комбинате Монсанто в момент взрыва Гранкана из 40-50 рабочих утренней смены было убито 154 человека. 200 человек было тяжело ранено. На этом комбинате загорелся главный склад химикатов, горела сера. Ее удушливые пары относило утренним бризом в сторону города. Многие жители были отравлены сернистым газом. Одна за другой, в пылающей и окутанной дымом Техас-Сити, стали прибывать пожарные команды из близлежащих городов – Хьюстона, Веласка, Хай-Айленда, Галвестона. Однако и они помочь не могли. То и дело вспыхивали новые очаги пожара. Городская радиостанция бездействовала. По задымленным улицам Техас-Сити, осторожно пробираясь между трупами и обломками, курсировали полицейские машины. Их громкоговорители указывали обезумевшим от дыма и страха жителям наиболее безопасные пути эвакуации. В одной из школ города, как и во всех других школах Техас-Сити, в момент, когда прогремел взрыв, шли обычные занятия. Взрывной волной выбило все стекла в стене школьного здания, обращенной к порту. Очень много детей получили ранения от осколков стекла. Многие из них потеряли зрение. Ветер относил ядовитые пары горящей серы на школу. Среди детей началась паника, и кто знает, чем бы это кончилось, если бы один из учителей физподготовки не объявил тревогу. Он проводил неоднократно с учениками игру в войну. Учил их, что следует сделать для срочной эвакуации людей из дома, в который попала бомба. Объявленная тревога и спасла ребят. Они быстро разбились на отряды, сделали перекличку и строем направились к выходу из школьного здания. Но по каким-то причинам дверь, к которой они направлялись, оказалась запертой. Казалось, ребята разбегутся и станут искать спасение кто где может. Пары серы уже изрядно заполнили здание. Но идущий впереди, поняв, что дверь заперта, согласно правилам игры, поднял вверх правую руку. Это означало изменение строем направления движения. Отряды вышли через другие двери. 900 школьников были спасены. На спасение Техас-Сити командование армии США бросило полк солдат из расположенного поблизости форта Крокер. Солдаты вели спасательные работы, вытаскивали из-под обломков рухнувших зданий и покалеченных жителей. Позже командир форта Крокер, генерал-майор Уэйнрайт, в своем интервью с газетчиками заметил: «За свою 35-летнюю военную службу я не видел больше трагедии, чем в Техас-Сити». Исполинский пожар неистовствовал. И поскольку попытки его погасить ни к чему не приводили, мэр города обратился к губернатору штата Техас с просьбой направить все автомашины химического тушения на помощь гибнущему в огне Техас-Сити. Это было исполнено, и казалось, победа над огнем близка, но в 1 час 10 минут ночи, когда уже удалось ликвидировать основные очаги пожара, над заливом Галвестон один за другим взметнулись в черное небо два кровавых языка пламени. Снова над городом прогремели взрывы. Это взорвались пароходы «Хайфлайер» и «Вильсон Кин». Как выяснилось позже, прикрытые от взорвавшегося Гранкана большим железобетонным складом, оба судна, получив сильные повреждения, были сразу же охвачены пламенем. Дело в том, что взрывной волной сорвало люковое закрытие, а дождь раскаленных осколков воспламенил груз. В трюмах Хайфлайера было тоже безобидное удобрение, аммиачная селитра и 2000 тонн серы. Вильсон Киин, однотипный с Гранканом, имел в трюме около 300 тонн селитры и генгруз. Те, кого миновали осколки, бросились тушить пожары. Но люди не смогли противостоять сильному жару и ядовитым парам серы. Они покинули свои пароходы и перебрались на шлюпках на другую сторону залива за несколько минут до взрыва. Хотя эти взрывы по своей силе были слабее первого, они разрушили расположенные на пирсе железобетонные склады. Упавшие на землю раскаленные осколки от этих двух пароходов стали причиной новых пожаров. При этом почти полностью оказались разрушенными нефтяные склады компаний «Хамбл» и «Ричардсон». Напряженная борьба с огнем длилась более 3 суток. На рассвете 4-го дня, когда пламя было потушено и дым пожарища рассеялся, в лучах мирного весеннего солнца более 1/3 города лежало в тлевших руинах. 3/4 всех химических предприятий было уничтожено 3 взрывами безобидного удобрения и огнем. На улицах Техас-Сити, в его порту и в водах залива нашли 1500 трупов. Несколько сот человек пропало без вести, и тела их не были обнаружены. 3500 тяжело раненых, 15000 человек остались без крова. Материальный ущерб, нанесенный катастрофой, исчислялся почти сотней миллионов долларов. Что же явилось причиной столь неожиданного и непредвиденного взрыва безобидного груза? За нарушение правил уличного движения. Во время описываемых событий в Техас-Сити, школа, из которой благодаря военной игре спаслось 900 детей, была превращена во временный морг. Сюда свозили неопознанные трупы, подобранные солдатами на улицах, и извлеченные из-под обломков рухнувших зданий. Врачи, следователи и полиция опознавали жертвы. После пожара под рукой не было ни листа бумаги. Основные сведения о жертвах и их приметы пришлось писать на бланках полицейского городского управления. По иронии судьбы, к каждому трупу веревочкой привязывали номерной картонный жетон с типографской надписью «За нарушение правил уличного движения». Один из прибывших журналистов Нью-Йоркской газеты мрачно заметил: «В таком уж случае уж лучше бы взяли бланки у пожарных. За курение штраф». Именно эта реплика натолкнула следователей Федерального бюро расследования США пойти сразу же по правильному пути и начать дело, как говорят, с первопричины. Следствие по взрыву Гранд-Каньона осложнялось тем, что очевидцы пожара на теплоходе, кроме репортера Клинтона, погибли, и сам объект возникшего пожара был уничтожен. Назначенной Сенатом США комиссии все же удалось установить следующее. Первое. Фабрики, выпускавшие удобрения в 100-фунтовых бумажных мешках, нарушили элементарные нормы противопожарной безопасности. Тара для этого вещества должна быть только металлической. Второе. Портовые власти Техас-Сити разрешили грузчикам во время работ в трюмах пароходов курить. Они курили и во время погрузки аммиачной селитры в трюме Гранд-Каньона. Третье. Ни капитан парохода Гранд-Каньон, ни администрация порта не знали, каким колоссальным взрывным потенциалом обладает нитрат аммония, аммиачная селитра. Четвертое. Ни руководивший тушением пожара в трюме Гранд-Каньона старший помощник капитана, ни руководство пожарной охраны Техас-Сити не знали, что тушить аммиачную селитру следовало только водой, и причем большим объемом воды. Пятое. Причиной пожара на Гранд-Каньоне, вероятнее всего, следует считать брошенный грузчиками в трюме окурок, а причиной взрыва – преступное действие безграмотного в этом деле старшего помощника капитана – применение паротушения. Казалось бы, катастрофа в Техас-Сити должна была заставить морские круги многих стран обратить самое серьезное внимание на свойства аммиачной селитры как груза и пересмотреть правила его хранения, транспортировки и перевозки морем. Печальный опыт показал, что этот опаснейший груз, который можно поставить в ряд с такими взрывчатыми веществами, как порох, динамит, пероксилин, нитроглицерин, гремучая вата, сернистый углерод, сернистый эфир. Да, к сожалению, в тот памятный для американцев день, 16 апреля 1947 года, ни офицеры Гранд-Каньона, ни пожарные специалисты порта Техас-Сити не задумались о химических свойствах безобидного груза, удобрения для фермерских полей. Возможно, они просто не знали, что аммиачная селитра NH4NO3 получается нейтрализация азотной кислоты аммиаком, что с различными горючими веществами она образует взрывчатые смеси, носящие название аммоналов, которые применяются в военном деле, а также для промышленных взрывных работ. Взрыв нитрата аммония на Гранд-Каньоне не был первым в истории морского судоходства. В хрониках кораблекрушения и аварий торгового флота мы находим случай взрыва аммиачной селитры до начала Второй мировой войны. Чилийский грузовой пароход «Будете» 4300 регистровой тонны с грузом нитрата аммония, леса, рогатого скота и почты совершал плавание из Вальпараиса в Нью-Йорк. Когда судно находилось близ Атику, на его борту взорвалось несколько сот тонн аммиачной селитры. Больше половины пассажиров и команды парохода погибли. Повреждения были настолько серьезными, что «Будете» затонул во время буксировки в порт. Говоря о взрывных химических веществах на судах, следует сказать, что история торгового мореплавания последних 1,5 столетий весьма насыщена подобными печальными происшествиями. К этому привели или незнание моряками свойств химического вещества, или их явное пренебрежение к его потенциальной опасности. Лишь постепенно, шаг за шагом, получая горькие уроки, моряки познавали свойства, нрав и капризы новых видов химической продукции. Другими словами, моряки учились на печальном опыте своих коллег. Когда в начале прошлого века появились первые пароходы и увеличился спрос на уголь, едва ли кому из моряков могла прийти в голову мысль о том, что это безобидное топливо может взрываться при определенных условиях его хранения в трюме. Это просто казалось невероятным. Впервые в это поверили французские моряки, когда 23 января 1848 года от взрыва угольной пыли погиб пароход Кувье. Долгие годы ни в Европе, ни в Америке не могли точно объяснить причины самовозгорания угля, сена, хлопка и другого, на первый взгляд, безобидного груза. С развитием химии увеличился и ассортимент химических продуктов. Их приходилось перевозить как по суше, так и морем. И вот уже в наш век хроники торгового судоходства стали постепенно заполняться записями о таинственных взрывах аммиачной селитры, натриевой селитры, карбида кальция. Эхо техасской катастрофы. Казалось бы, надо сделать необходимые выводы из печального урока на берегах Мексиканского залива. Но нет, прошло всего 4 месяца, и подобная катастрофа едва не постигла французский порт Брест. 28 июля 1947 года, днем в половине первого на американском пароходе Ocean Liberty, который следовал из Балтимора в Антверпен, вспыхнул пожар. Это случилось во время стоянки парохода в порту Брест. В трюмах этого судна находилось более 7000 тонн различного груза, в том числе 3309 тонн аммиачной селитры. Судно было почти полностью охвачено пламенем, когда портовые власти в 1 час 45 минут распорядились отбуксировать его в открытое море. Сначала, правда, его пытались затопить, но проржавевшие кингстоны открыть не удалось. Когда Ocean Liberty оттянули на полмили от ближайших к нему портовых сооружений, он взлетел на воздух. Из команды парохода, которая, кстати, ничего не подозревала, продолжая тушить пожар, не спасся ни один человек. Несмотря на то, что взрыв произошел на значительном удалении от берега, в городе было убито более 100 человек, и многие получили увечья. Упавшие на порт раскаленные осколки парохода и груза вызвали многочисленные пожары. Ущерб, нанесенный взрывом портовым сооружением, исчислялся в 3 миллиона фунтов стерлингов. Единственное, что осталось от Ocean Liberty, это кусок кормы. Комиссией, разбиравшей это дело, было установлено, что взрыв произошел по той же причине, что и на Гранкане. При тушении аммиачной селитры применили пар. Второе эхо техасской катастрофы прогремело через 9 дней, 9 августа, на другом конце земного шара, вдали от Мексиканского залива и Бреста. Взрыв безобидного груза произошел в Австралии, в порту Мельбурн. Английский пароход «Махия» грузоподъемностью более 10 тысяч тонн готовился к рейсу на Англию. Во время грузовых работ в трюме номер 3 по неизвестной причине один за другим с промежутком в секунду произошло 4 взрыва. Груз, уложенный на твиндеках и верхней палубе, был выброшен на несколько десятков метров вверх. Через несколько минут в трюме номер 5 произошел 5-й, самый сильный взрыв, и судно было почти полностью разрушено. Расположенные в 150 метрах от парохода береговые склады загорелись. Лишь через 6 часов их с трудом удалось потушить силами всех пожарных команд города. Этот взрыв унес еще несколько десятков человеческих жизней. Убытки от пожара были колоссальные. Эксперты считали, что взрывы в трюме парохода «Махия» произошли из-за пожара. Одна из бочек с безобидным грузом протекала, а возникшая во время погрузки при ударе одной из железных бочек о металлическую переборку искра воспламенила разлившуюся в трюме жидкость. Почему произошел взрыв, оставалось также загадкой. Единственное, что было известно, на судне, помимо прочего груза, находилось 40 тонн хлоратов. Месть капитана Беруте. Едва ли кто из морских историков возьмет сейчас на себя смелость назвать точную причину потопления в 1773 году английского клиппера «Нортфлит». Гибель этого корабля, в свое время потрясшая Европу, для историков судоходства остается загадкой. Ее по праву можно отнести к числу необычайных происшествий на море. Этот случай – классический пример так называемого преднамеренного, заранее продуманного кораблекрушения. До сих пор гибель Нортфлита фигурирует во многих антологиях морских катастроф, издаваемых за рубежом. Однако ни в одном из существующих описаний этой катастрофы на разных языках не дано каких-либо объяснений причин, побудивших испанского капитана Берруте решиться на столь тяжелое преступление. Вот краткие обстоятельства этого необычайного случая из истории морских катастроф. Клиппер «Нортфлит» построили в 1853 году по заказу хорошо известной в Англии судоходной фирмы «Джон Паттон и компания». Это было очень изящное трехмачтовое судно вместимостью 951 регистровая тонна, длиной около 60 метров, шириной более 10 метров, при глубине трюма 7 метров. «Нортфлит» в основном эксплуатировался на австралийской линии и относился к числу так называемых «шерстяных клипперов». За 20 лет он, окупив свою постройку чуть ли не два десятка раз, прочно завоевал репутацию очень мореходного и быстрого на ходу судна. В самом начале 1873 года капитан «Нортфлита» Уатс получил от судовладельцев задание на очередной рейс в Австралию за шерстью. На пути туда корабль должен был доставить на остров Тасмания, в порт Хобарт, партию железнодорожных рабочих с семьями, рельсы и кое-какой генеральный груз. Приняв в свои трюмы пассажиров, 340 тонн рельсов и 260 тонн генгруза, Нордфлит 17 января 1773 года снялся из Лондона, взяв курс на выход из канала в Атлантический океан. В этом рейсе клипером командовал старший помощник капитана Ноуэлс. Капитан Нордфлита был вызван в Скотланд-Ярд как свидетель по одному уголовному делу. Владельцы без всяких колебаний и сомнений передали командование кораблем Ноуэлсу, который не раз ходил в Австралию и имел капитанский диплом. Погода не благоприятствовала плаванию Нордфлита. Сильный западный ветер, дувший с океана в Ла-Манш, не давал возможности выйти на просторы Атлантики. Капитан вынужден был сначала отдать якорь на рейде Доунс, потом у мыса Нордфорленд. 21 января Нордфлит, попав в зимний циклон в английском канале, смог достичь только Маргета. Он, как и две сотни других парусников, ожидал изменения ветра на рейде в 2,5 милях от маяка мыса Данженс. К вечеру 22 января ветер, наконец, стих, и море успокоилось. Нордфлит стоял на якоре. Его капитан рассчитывал с рассветом сняться и направиться на запад в океан. Около 10 часов вечера пассажиры Нордфлита отправились спать. Наступила тихая и ясная, но холодная ночь. Корабль мирно стоял на неподвижной водной глади. У руля на кормовом люке дремал, укутавшись в тулуп, дежурный матрос. В 23 часа он прошел на бак к колоколу и отбил склянки. Слева со стороны штагового огня до его уха донесся перезвон десятков колоколов других судов. Потом матрос возвратился на корму, снова сел на люк и продолжал дремать. Через несколько минут ему послышался шум паровой машины приближавшегося парохода. Он открыл глаза и не поверил в то, что увидел. Справа борта на клипер надвигались огни парохода. Он шел очень быстро, и расстояние до него не превышало сотни метров. Матрос протер глаза. Но темная масса парохода продолжала приближаться с неумолимой быстротой. От ужаса матрос закричал, и в тот момент, когда выбежавший на этот крик капитан Ноуэлс был уже на палубе, раздался страшнейший удар. Пароход ударил форштевнем почти точно в середину борта Нордфлита, в район главного трюма за грот-мачтой. Когда стихли треск ломающегося дерева и скрежет металла, послышался стук паровой машины, которая отрабатывала задний ход. Форштевень парохода со скрипом выдернулся из борта Нордфлита, и незнакомец, погасив все свои огни и сделав поворот, скрылся в ночи так же неожиданно, как и появился. Вместе с командой на борту Нордфлита в ту минуту находилось 379 человек. Капитан Ноуэлс, которому было ясно, что клипер вот-вот затонет, первым делом приказал спускать шлюпки и зажечь на палубе газовые фонари. Чтобы привлечь внимание стоявших поблизости судов, он стал стрелять из ракетницы и жечь фальшфейеры. Эти сигналы на некоторых стоявших на рейде кораблях приняли за вызов лоцмана судном, на других – за приветственные сигналы пришедшего на рейд судна. В то время еще не существовало особого визуального сигнала бедствия – красных ракет и огней. Поэтому на белые ракеты Нордфлита из 200 судов, стоявших вокруг, откликнулись лишь лоцманский куттер «Принцесса», лоцманский куттер номер 3 и колесные буксиры «City of London» и «Мэри». Последний стоял на якоре почти рядом и, быстро подняв пары, подошел на помощь. Клипер погружался, тяжелые рельсы тянули его ко дну, и хотя команда усиленно откачивала воду из трюмов, помпы не справлялись с вливавшейся внутрь корабля водой. Приказ капитана посадить в шлюпки в первую очередь женщин и детей вызвал у некоторых пассажиров мужчин не то что недовольство, а настоящий гнев и бешенство. Позже один из очевидцев катастрофы писал: «Озверевшая толпа перепуганных и потерявших рассудок людей металась по палубе от одной шлюпки к другой, сметая все на своем пути. Ее бег походил на движение стада бизонов». Едва была отдана команда спустить две кормовые шлюпки с женщинами и детьми, как в них сверху по талям бросились, как обезьяны, мужчины. Их было много. Переполненные шлюпки, зачерпнув бортом, пошли на дно, и почти все, кто в них находился, погибли в ледяной воде. Видя, что озверевшая толпа рабочих готова захватить две другие, уже висевшие на талях шлюпки, Ноуэлс открыл стрельбу из револьвера. Ему помог некий Самюэль Брандт, пассажир, у которого оказался с собой пистолет. Стрельба заставила толпу отказаться от попыток захватить шлюпки, и она бросилась на бак клипера, но там шлюпок не было. Те, кто видел тонущий Нордфлит с других судов, говорили, что издали клипер с плясавшими отблесками зажженных на палубе фонарей и с толпой метавшихся полуголых людей походил на рисунки Густава Доре, иллюстрирующие ад Данте. Эта драма происходила на забитом судами рейде почти при полном штиле. Ночная мгла усугубила катастрофу, поскольку в темноте издали трудно было понять, что с кораблем случилась беда. Многие вахтенные, стоявших в ту ночь у Данженса судов, решили, что это какое-то судно зажгло свои палубные огни, чтобы принять с подошедшего лихтера груз. На Нордфлите имелась одна сигнальная пушка, но когда Ноуэлс приказал, рассчитывая звуком выстрела привлечь внимание других судов, из нее стрелять, заряд пороха поджечь не смогли. Запальное отверстие было забито ржавчиной. Одно паровое судно, стоявшее в 100 метрах от Нордфлита, в это время, видимо ничего не поняв, снялось с якоря и пошло на запад. Его команда не ведала о том, что рядом гибнут люди. Другим ближайшим к Нордфлиту кораблем оказался, как выяснилось потом, клипер «Корона», который стоял на якоре в 300 метрах. но на помощь он не подошел. Оказалось, что его вахтенный на палубе спал и не видел происходящего. Нордфлит продержался на плаву всего 20 минут. На месте великолепного корабля плавали обломки, бочки, решетки и барахтавшиеся в холодной воде люди. Подошедший к месту трагедии буксир City of London за 200 метров вынужден был остановить вращение своих грибных колес, чтобы не убить и не покалечить ими плававших в воде людей. «Это было то же самое, что идти в темноте по комнате, где на полу лежат куриные яйца», – писал в своем отчете позже капитан буксира. Он спас с воды 34 человека, буксир Мэри – 30 человек, кутер Принцесса и лоцманский кутер номер 3 – 22 человека, всего 86 человек. Остальные 293 человека, включая капитана и всех офицеров корабля, утонули. Итак, Нордфлит лежал на дне рейда, а протаранивший его незнакомец скрылся в ночи, погасив огни. Английское управление торговли, начав тут же расследование этого небывалого происшествия, объявило награду 100 фунтов стерлингов любому лицу, кто укажет пароход, потопивший Нордфлит. Через неделю в испанском порту Кадис британский консул получил письменное заявление от Самюэля Белла и Джеймса Гудьева, английских подданных, которые только что высадились с испанского парохода «Мурилья». В их заявлении подробно рассказывалось о том, как они погрузились на это судно в Антверпене, как начался рейс, как они у Дувра высадили лоцмана и как пароход пошел в сторону Данженса. В самый момент удара оба англичанина находились в каюте. Почувствовав сильный толчок и услышав крики, они выбежали на палубу. Оба видели, как Мурильо, дав задний ход, выдернул свой нос из борта неизвестного парусного корабля, стоявшего на якоре, погасил свои огни и ушел в сторону открытого моря. В заявлении говорилось, что они просили капитана парохода Берруте остановить судно, спустить на воду шлюпки и оказать тонущему паруснику помощь. Но испанский капитан выгнал их из своей каюты. Вмешательство британского консула в Кадисе привело к тому, что над командой парохода Мурильо назначили суд, а на судно наложили арест. Но на этом суде никто не мог доказать, что Мурильо налетел и потопил именно Нордфлит, хотя нос парохода был поврежден, и всем было очевидно, что судно во что-то врезалось. Заявление, поданное англичанами, суд отказался рассматривать, признав его предвзятым. Арест парохода был снят. Прошло 8 месяцев, и 22 сентября 1773 года Мурильо оказался в английском порту Дувр. Решением Адмиралтейского суда Великобритании он был там задержан, и его команда арестована. Под давлением общественности страны над испанским пароходом был снова назначен суд. В числе спасенных с Нордфлита оказался лоцман корпорации Trinity House Джордж Брак, боцман судна Джон Истер, несколько матросов и пассажиров, которые выступили как свидетели. На основании решения суда Мурильо продали с молотка. Капитан Берруте, который так ни в чем и не признался, лишился капитанского звания и получил 5 лет каторги, а его офицеры – чуть меньший срок. И до сих пор никто не может точно утверждать, что именно произошло между капитаном Нордфлита Уотсом и капитаном Берруте. Большинство английских историков флота полагает, что это была месть. Вероятнее всего, дело было связано с тем, что капитан Уотс выступал в качестве свидетеля по уголовному делу некоего Тичборна, в котором был замешан, видимо, и испанец. Но это лишь предположение. О Нордфлите снова заговорили спустя 24 года после его гибели. Некоторые исследователи пришли к заключению, что столкновение у мыса Данжнес в 1773 году носило чисто случайный характер. Они пришли к этой мысли после того, как у того же Данженса произошел почти аналогичный, на первый взгляд, случай. О нем мы уже упоминали. В 1790 году в Англии на верфях Хендерсона и в Патрике по заказу Франции построили гигантский стальной пятимачтовый барк, который назвали «Франс». Он имел дедвейт 6200 тонн, длину 109,6 метра, ширину 14,8 и высоту борта 7,8 метра. В истории мирового судостроения было построено всего 6 стальных барков с 5 мачтами. «Франс», немецкие «Мария Рикмерс» 1890 года, «Потоси» 1895 года и «РЦ Рикмерс» 1906 года. Французский «Франц II» 1911 год и датский «Копенгаген» 1921 год. Во время первого рейса из Англии в Рио-де-Жанейро с грузом угля барку «Франц» не хватило одного дня, чтобы установить новый рекорд скорости парусного судна на этой линии – 32 суток. На обратном рейсе «Франц» с полным грузом чилийской селитры после 79-дневного перехода встал на якорь у мыса Данжнес. Барк ожидал буксир, который должен был отбуксировать его в Дюнкерк для разгрузки. Стояла ясная темная ночь 25 января 1797 года. Вахтенный Франца увидел, что какое-то судно быстро приближается со стороны океана и правит прямо им в борт. На палубе барка стали жечь фальшфейеры. Заметив их, корабль в последнюю минуту изменил свой курс и дал задний ход. Но столкновение избежать не удалось. Барк получил в правый борт у кормы сильный скользящий удар. Обшивка была содрана, выломано несколько шпангоутов, разрушена капитанская каюта. Снесены шлюпка и поручни. На счастье, дело обошлось без человеческих жертв. Только быстро включенные водоотливные насосы и вовремя заведенные под пробоину пластырь спасли Франц от затопления. Налетевшим на него кораблем оказался английский крейсер «Бленхейм». Дело о столкновении слушалось в Адмиралтейском суде. К Командир крейсера заявил, что при приближении к своему якорному месту на рейде Данженса увидел там стоящие на якоре два судна и, не предполагая, что парусник может иметь такие большие размеры, хотел провести свой корабль между ними. Выяснилось, что капитан Франца по своей инициативе, дабы подчеркнуть размеры своего барка, зажег помимо штагового огня еще и гакобортный. Это избило с толку командира крейсера, который шел 13-узловым ходом. Суд снял обвинение с капитана Форгарда, и вся ответственность за столкновение была возложена на французов. После этого происшествия испанцы пытались доказать, что нечто подобное произошло с капитаном Беруте, который якобы, видя штаговый огонь Нордфлита, прошел с другой его стороны. Однако эту версию скоро оставили, и гибель Нордфлита навсегда вошла в летопись морских катастроф как пример преднамеренного кораблекрушения. Но эта драма не прошла бесследно для безопасности мореплавания. В том же 1773 году в Англии Управление торговли ввело новое правило о применении терпящими бедствия судами красных ракет и фальшфейеров. Вскоре это правило, войдя в свод правил предупреждения столкновений судов, стало международным. Страховое возмещение. В половине пятого утра, 3 января 1933 года, вахтенный помощник капитана французского лайнера «La Atlantique» совершал очередной патрульный обход судна. На палубе «Б» в центральном салоне первого класса он увидел молодого стюарда, который усердно подметал крытую линолеумом палубу. Офицеру показалось, что в помещении салона полно пыли, которую, как он решил поначалу, поднял своей метлой стюард. Он с руганью набросился на растерявшегося парня. «Ну что ты здесь пылишь?» – поднял целую завесу. «Что, тебя еще не научили обращаться с метлой?» Стюард перестал мести и с недоумением уставился на офицера. Он повел носом, потянул воздух и ответил. «Простите, господин офицер, но это не пыль, это же дым». Они оба, офицер и стюард, выбежали из салона в коридор правого борта. Из двух смежных закрытых на ключ кают первого класса, где были сложены матрацы, сквозь щели дверей пробивался светлый серый дым. Офицер нажал кнопку автоматического сигнала звонков пожарной тревоги и бросился на верхнюю палубу искать капитана. Второй штурман на мостике выключил общую систему вентиляции судна и нажал кнопку закрытия автоматических противопожарных дверей. Это случилось на борту третьего по величине во Франции и 12-го в мире лайнера, который за несколько часов до этого, 3 января 1933 года, вышел из Бордо в свой необычный рейс. Необычный потому, что на его борту вместо положенных 1200 пассажиров и 670 членов экипажа находилось всего лишь 229 моряков перегонной команды. «La Atlantique» следовал в Гавр, где должен был стать в сухой док для очистки подводной части корпуса. Когда аварийная пожарная партия, возглавляемая первым помощником капитана Гастоном, прибыла на палубу «Е», огонь из двух смежных кают у центрального салона уже распространился дальше. Как уже говорилось, каюты, из которых вначале валил светлый едкий дым, были заперты на ключ. Гастон послал матроса за ключами на ходовой мостик. Прошло всего несколько минут, а из-за дыма и жара к каютам уже невозможно было подойти. Хотя на лайнере имелась система пожаротушения, 4 группы насосов водяного тушения и система углекислотного тушения, растерявшиеся офицеры корабля не успели применить ни один из них. Пока матрос бегал за ключами, дым заполнил проходы и коридоры по всей палубе Е, а пламя, вырвавшись из кают, начало распространяться по судну. На перекрестках коридоров и проходов палубы Е бушевали огненные вихри, окутанные серым дымом. Капитан лайнера Шофс, видя, с какой быстротой распространяется огонь, пожалел, что 10 минут назад приказал радисту дать управление компанией радиограмму. На борту ночью вспыхнул пожар, необходимые меры приняты, следуя в Шербур. Всем, кто находился в эту минуту на горящей палубе, стало ясно, что своими силами огонь не одолеть. Требовалась немедленная помощь спасателей, и капитан Шофс снова направился на верхнюю палубу в судовую радиостанцию. Когда он подошел к лифту, на судне погас свет. Капитан ощупью шел по задымленным коридорам, ища трап. Наконец, закрытыми глазами он начал подниматься наверх. Нужно было преодолеть 5 палуб. Голова его кружилась, глаза слезились. Кое-как добравшись до палубы мостика, теряя сознание от удушья, капитан успел крикнуть радисту. «Пошлите СОС!» Услышал звонки пожарной тревоги старший механик лайнера Сен-Сир. Проснулся и быстро надел комбинезон. Через минуту, пробегая по коридору, он споткнулся о лежащее на палубе тело. Это был старший помощник капитана Гастон, который в задымленном коридоре потерял сознание. Сен-Сир положил старпома на диван в своей каюте и привел его в чувство, но не прошло 10 минут, как выход из каюты был отрезан огнем. Единственным путем к спасению оказался иллюминатор в борту на высоте 18 метров от уровня воды. Сигнал бедствия был передан в эфир несколько раз. Радист не успел настроиться на международную частоту бедствия и работал где-то в районе ее диапазона. Слабые сигналы СОС были приняты радистами военно-морских баз в Шербуре и в Бресте. Радисты ретранслировали сигнал бедствия несколько раз. На призыв о помощи откликнулись английский пароход «Форт Касл» и немецкие пароходы «Рур» и «Аллегро». Придя в сознание, капитан Шофс увидел, что пламя уже достигло шлюпочной палубы. Поняв, что дальнейшие попытки погасить огонь ни к чему не приведут, он приказал экипажу покинуть судно. Но эта команда не дошла до машинного отделения лайнера. Там внизу даже и не знали о пожаре, и когда перед спуском шлюпок на воду вниз передали уменьшить ход, вахтенный механик и мотористы были крайне удивлены. Что, уже гавр? Как, неужели подходим? Огонь уже бушевал по всему лайнеру, и оставалось всего две шлюпки, которых он еще не коснулся. Хотя пламя полыхало в 2 метрах от них, первую шлюпку спустили на воду вполне удачно, но при спуске второй лопнули ее носовые талии, видимо, их коснулся огонь. И шлюпка в вертикальном положении повисла вдоль борта у воды. Моряки сбросили с палубы несколько деревянных плотов-скамеек. Машинная команда узнала о пожаре лишь тогда, когда прекратилась связь между мостиком и машинным отделением. В панике мотористы и механики, ища выхода на верхние палубы, бросились наверх и, попадая в задымленные коридоры и проходы, теряли сознание. Так в дыму задохнулось 19 человек. Когда наконец подошла помощь, гигантское судно было почти полностью охвачено огнем по всей своей 227-метровой длине. Горели одновременно все 9 палуб лайнера. Плавучий палас-отель с его шикарными люксами, ресторанами, салонами, теннисными кортами, плавательными бассейнами, кинотеатром и церковью представлял собой адский костер. Следует добавить, что еще до того, как заметили пожар, когда лайнер вышел на траверс острова Ушант, в английском канале задул юго-восточный шторм, и, конечно, столь быстрое распространение огня по кораблю объясняется действием сильного ветра и тем, что часть иллюминаторов в пустых каютах оставалась открытой. Горело все. Каюты, салоны, коридоры. Горела знаменитая Rue de l'Atlantique лайнера, своего рода улица, на которой были расположены киоски самых модных парижских магазинов и салонов. Первым на помощь подошел голландский пароход «Ахилдес», затем «Рур», «Аллегра» и «Форт Касл». Но спущенные с этих судов шлюпки из-за сильного жара не смогли приблизиться к лайнеру и на сотню метров. Членам экипажа «Атлантика», которым не досталось места в единственной спущенной на воду шлюпке, пришлось прыгать за борт и спасаться вплавь. Плоты скамьи отнесло от судна штормом. Первым в воду прыгнул судовой врач Жулемье. Через полчаса его спасла шлюпка с Ахиллеса. Последним покинул судно капитан Шофс. Его подобрали в шлюпку с воды. Все еще горевшее, окутанное густым белым дымом, оставленное людьми исполинское судно с застопоренными машинами, начало дрейфовать под ветер на северо-запад, к берегам Англии. Скорость его движения составляла около 3 миль в час. К утру 4 января горящий призрак находился в 2 милях от английского острова Уайт, где тысячи его обитателей собрались на прибрежных утесах посмотреть на столь впечатляющее зрелище – дрейфующий по морю костер. Смотрители маяков Портланд-Билл и Уэймаут отчетливо видели в бинокле вырисовывающийся из предрассветного мрака дымящийся корпус судна с 3 большими черно-желтыми трубами. Фок-мачта лайнера лежала поперек палубы. В одних местах корпус судна остался серым, в других он стал рыжим или черным. Над морем вокруг корабля клубился пар. Из сотен открытых иллюминаторов валил густой серый дым. «Атлантик» дрейфовал, имея крен 15 градусов на левый борт. Английское адмиралтейство опасалось, что дрейфующий и все еще горевший лайнер станет причиной пожаров на кораблях, стоявших на рейде в Соленте, и поэтому обратилось к французским властям с ультимативным требованием любым способом остановить дрейф этого гигантского брандера. Последним ничего не оставалось, как потопить опасное судно, расстреляв его из орудий. Эту задачу возложили на капитана вспомогательного крейсера «Полукс». Когда «Полукс» подошел к «Атлантику», чтобы выполнить свою печальную миссию, ветер неожиданно изменил направление. «Ла Атлантик» стал дрейфовать в другую сторону, и опасность поджога судов миновала. На этом, казалось бы, можно и закончить рассказ о трагической гибели лайнера «Ла Атлантик», но события только начинали разворачиваться. Корпус, хотя и полностью выгоревшего лайнера, представлял собой лакомый кусочек для фирм, занимающихся спасением, буксировкой и сдачей судов на металлолом. Шутка ли сказать? 227 метров длина, 30 метров ширина, 4 паровые турбины общей мощностью 45 тысяч лошадиных сил. Сотни тонн стали и цветных металлов, поэтому неудивительно, что «Атлантик» оказался желанным призом. С двух сторон к брошенному исполину устремились одновременно 6 буксиров. Из Бреста и Шербура на полном ходу вышли французские спасатели «Минотавр», «АБЛ-24» и «Ираиза». Но первыми к «Атлантику» подошли голландские буксиры фирмы «Эл Смит и Ко». «Витезе», «Родезе», «Лауверзе». Они обошли несколько раз вокруг все еще дымящегося корпуса лайнера и остались ждать в дрейфе до утра. До лакомого кусочка было не дотронуться, он шипел в полном смысле этого слова. Ночью над Ла-Маншем пронесся шквал дождя, а утром на воду спустился туман. Когда он рассеялся, у останков «Атлантика» уже были французские спасатели из Бреста. Вскоре 6 капитанов-спасателей увидели, что в их полку прибыло. Подошли буксиры, английский «Мастодонт» и немецкий «Самсон». Тут голландский буксир «Родезе» приблизился к еще теплому борту и забросил на палубу линь, как бы символизируя этим свое право на приз. Чтобы не остаться ни у дел, и показать свое участие в деле спасения, французский буксир Ираиза также подошел к борту лайнера и начал в его иллюминатор лить воду. Вот, мол, я тушил пожар. После этого Минотавр и АБЛ-24 почти одновременно подошли к корме Атлантика и забросили на его ют Полиню. Подняли по ним шкинтеля с мустингами, по которым матросы поднялись на палубу. Потом случилось так, что в 13 часов, к изумлению голландцев и англичан, на флагштоке сгоревшего лайнера взвился трехцветный французский флаг, а с кормовых кнехтов лайнера на Минотавр и АБЛ-24 было подано два стальных троса. Буксировка приза началась, но не прошло и 10 минут, как лайнер остановился. Французы решили, что он сел на мель. Но оказалось, что пока они заводили буксирные концы на корму, голландские буксиры Виттезее и Лауверзее подошли с носа и сделали то же самое. Вспомогательный крейсер «Полукс» поднял на фалах сигнал, чтобы голландцы отошли, но последние не обратили на него никакого внимания. Более того, их третий спасатель, Родезее, развил ход до максимума и, как ни в чем не бывало, прошел между кормой лайнера и двумя французскими буксирами. Оба троса оказались перерезанными винтом буксира. Тогда АБЛ-24 также с полного хода бросился на натянутый трос голландца. Но капитан последнего дал полный задний ход и пропустил француза по носу. Теперь в упряжке остались один француз и с другого конца два голландца. Французский буксир Ираиза направился к носу Атлантика. Зыбь его отнесло на буксирный трос голландцев. Французы, недолго думая, его перерубили. Во время этого маневра Ираизу зыбью навалило кормой на борт Атлантика, и, получив сильное повреждение, француз удалился зализывать раны в Шербур. 5 января в 21 час к борту Атлантика на французском буксире Рамье вместе с 15 членами своего экипажа прибыл капитан Шофс. Как только капитан со своей абордажной партией перебрался на борт своего судна, голландские моряки, находившиеся на лайнере, приняли буксирный конец от немецкого спасателя Самсон и закрепили его на кормовых нехтах. Несмотря на яростный протест капитана Шофса, немцы начали буксировку. Тогда Шофс обратился за помощью к Полуксу. Последний не замедлил перерезать трос немецкого буксира. Теперь среди спасателей снова установилось относительное равновесие. Заметим, что все это происходило в обстановке довольно крепкого ветра и сильной зыби, которая шла со стороны океана. И вот небольшой просчет в маневре капитана Пичардема и АБЛ-24 прижало к борту Атлантика. При этом одному французскому офицеру раздробило обе ноги. Несчастный случай отрезвил алчных капитанов, и они прекратили склоку, устроили совещание, на котором был разработан план совместных действий. 7 января Атлантик общими усилиями был отбуксирован в Шербур. Когда страховщики поднялись на борт лайнера, они видели жуткую картину. Все пассажирские помещения, находившиеся на спардеке от палубы А до палубы Е, выгорели дотла, а металл обоих бортов прогорел почти насквозь до самой ватерлинии. Все перекрытия в салонах обрушились, внутри лайнера было обнаружено 19 трупов, из которых удалось опознать только 2. Паровые турбины лайнера получили сравнительно небольшие повреждения, и если бы корпус остался цел, их имело бы смысл восстановить. Демонтаж и последующий ремонт с установкой их на каком-либо другом судне не имели смысла с финансовой точки зрения. На следующий день после того, как сгоревший ла Атлантик привели в Шербур, французский коммерческий суд департамента Сены назначил следственную комиссию для установления причины пожара и урегулирование спора между владельцами, страховщиками и спасателями. Поскольку внутренние помещения лайнера выгорели дотла и в корпусе фактически не осталось ни одной целой деревянной вещи, эксперты по вопросам пожаров на судах зашли в тупик. Они не могли утверждать что-либо конкретное. Французская пресса терялась в догадках. Газета «Paris Match», например, относила это происшествие к числу непредвиденных на море случайностей, считая, что дело случая. А «Petit Parisien» утверждала, что «La Atlantique» подожгли умышленно сами же владельцы. Зачем такой солидной фирме, как Компании Навигасьон Сьют Атлантик, лишать себя своего лучшего судна, не соглашалась Paris Match. Ведь его киль был заложен в самом конце 1928 года, и лайнер успел сделать всего несколько рейсов через океан и еще не принес ощутимых прибылей своим хозяевам. Что бы там ни было, но страховщики категорически отказались выплатить владельцам полную сумму, на которую был застрахован Ла Атлантик – 350 миллионов франков. Суд определил размер страхового возмещения в 170 миллионов франков. Каким образом страховщики доказали при разборе дела о пожаре акт диверсии, нам неизвестно. Французская печать тогда об этом умолчала. Однако некоторые обозреватели и комментаторы английской морской печати в своих статьях по пожару «Ла Атлантика» еще до начала войны утверждали, что дело не обошлось без участия самих владельцев лайнера. Вообще, поиски причины этого странного пожара следует начинать не с той штормовой ночи 3 января 1933 года, а с момента, когда правительство Франции отказалось продлить судоходной фирме «Messagerie Maritime» концессию на перевозку почты на линии Европа-Южная Америка. После окончания Первой мировой войны эта концессия досталась вновь созданной компании «Navigation Sud Atlantique», флот которой был собран из случайно уцелевших торговых судов. Чтобы выполнить свои обязательства, фирма решила построить огромный четырехвинтовой турбоход, который смог бы выдерживать конкуренцию с пассажирскими лайнерами других стран. После Первой мировой войны на южноамериканской линии, которая считалась весьма прибыльной, вели между собой ожесточенную борьбу в основном три судоходных компании – Англия, Германия и Италия – Royal Mail Line, GAPAG и Italia Linea. Первую компанию представляли лайнеры Lux Alcantara 22 тысячи регистровых тонн и Astarias 22 тысячи регистровых тонн, вторую Cap Arcona 27 тысяч регистровых тонн и третью Augustus 30 400 регистровых тонн, который в 1927 году был самым большим пассажирским судном в мире. По всем расчетам фирмы Compagnie Navigation Sud Atlantique, их новое судно валовой вместимостью свыше 42 тысяч регистровых тонн, имевшее еще более шикарную отделку салонов и кают, должно было затмить конкурентов и переманить основной поток пассажиров. Но этого не произошло. Атлантик оказался тихоходом. Его расчетная крейсерская скорость должна была составлять 21 узел, но фактически он не мог дать более 19 узлов, и выходя из Бордо или Шербура с одним из перечисленных выше лайнеров, достигал берегов Южной Америки на полтора суток позже. С каждым очередным рейсом на его борту оказывалось все меньше и меньше пассажиров, и дело кончилось тем, что этот плавучий палас-отель стал совершать балластные пробеги через океан, принося своим владельцам одни убытки. Фактически те, кто проектировал этот лайнер для южноамериканской линии, недостаточно хорошо изучили конъюнктуру и спрос на пассажирские места. Владельцы «Атлантика» наверняка остались бы в игре, заказав на эти деньги два лайнера по 22 тысячи регистровых тонн, но более быстроходных со скоростью, скажем, узла 23-24. «Ла Атлантик» же был построен с расчетом на то, что основную прибыль владельцам будут приносить 488 мест люкса и первого класса. Второй класс мог принять только 88 пассажиров, а третий – 662. И хотя «Атлантик» к моменту своей гибели занимал 12 место в мире по регистровой вместимости, он в последние свои рейсы через океан брал на борт десяток другой пассажиров класса люкс, человек 52 класса и человек 300-350 третьего класса. Богатые дельцы и коммерсанты заказывали билеты на более быстроходные лайнеры. Попытка, предпринятая владельцами поставить «Атлантик» на линии Северной Атлантики, еще больше подорвала авторитет этого судна. Лавры первенства, знаменитый приз «Атлантики» за лучшую скорость, «Голубая лента», делили между собой такие ветераны, как английская «Мавритания» 32 тысячи регистровых тонн, немецкие рысаки «Бремен» и однотипная с ним «Европа» 51 700 регистровых тонн, итальянский «Рекс» 51 100 регистровых тонн. Первое судно, которое англичане называли «Старой доброй леди Атлантики», в течение 22 лет удерживало рекорд скорости. Ее паровые турбины мощностью 78 тысяч лошадиных сил обеспечивали максимальную скорость 27 узлов. «Бремен» и «Европа», оборудованные турбинами по 12 тысяч лошадиных сил, регулярно ходили со скоростью 27,5 узла. Такую же скорость имел красавец «Рекс», хотя в его турбинах было мощности на 10 тысяч лошадиных сил больше. «Атлантику» со своими 19 узлами на линиях Северной Атлантики, как говорится, нечего было делать. И вот финал. Преднамеренный поджог судна, акт по законам всех времен и народов, преступный, уничтожение собственного же имущества в целях получения страхового возмещения. О том, что это был поджог, свидетельствовало следующее. Первое. Пожар произошел во время рейса, когда на лайнере находилось минимальное количество людей. Это давало поджигателям надежду, что дым будет замечен не сразу, и пожар успеет разгореться. Второе. Пожар вспыхнул одновременно в двух смежных каютах, где хранились запасные матрацы, причем каюты были заперты на ключ. Третье. Пожар начался перед рассветом, в тот момент, когда лайнер находился в море вдали от берегов. Четвертое. Через несколько минут после начала пожара в каютах изменился цвет дыма. Вместо светло-серого он сделался почти черным, что говорило о присутствии каких-то химических веществ. Пятое. Столь быстрое распространение огня, по мнению экспертов, не могло иметь места, даже при открытых иллюминаторах, если бы горели только матрацы и деревянная отделка переборок кают. Учитывая изложенное, можно предположить, что перед выходом лайнера из порта в каюты первого класса на палубе Е был помещен какой-то прибор с часовым механизмом, который сработал в наиболее подходящее для поджигателей время. Матрацы и, видимо, ковры в каютах были смочены быстро воспламеняющимся составом. Вероятно, те, кто задумал уничтожить судно, в расчет приняли и штормовую ветреную погоду. Но хотя в буквальном смысле судно выгорело полностью, не выгорело полностью дело. Владельцы от страховщиков смогли получить лишь только половину того, на что рассчитывали. На вырученные деньги фирма Compagnie Navigation Sud Atlantique построила турбоход Pasteur 29 253 регистровые тонны. Этот лайнер уже имел скорость 25 узлов, но по иронии судьбы он не сделал тогда ни одного коммерческого рейса. Война отложила его первые рейсы с Бордо 14 сентября до 1939 года на неопределенный срок. В 1940 году Pasteur нашел убежище в канадском порту Галифакс, где был переоборудован союзниками в военный транспорт. Владельцы получили его назад лишь после окончания войны. В 1950 году Pasteur был продан Западной Германии, которая использовала его на разных линиях, включая линии Северной Атлантики. Я обожаю пожары. Самый безопасный лайнер. Тому, кто входил в здание судоходной фирмы World Line в Нью-Йорке на 5-й авеню и покупал билет на лайнер, кассир с улыбкой вручал небольшую брошюру. Она начиналась словами. «Наши лайнеры, Мора Касл и Ориенты, оборудованы самыми совершенными средствами, обеспечивающими вашу личную безопасность во время морского путешествия. Это самые современные передающие и принимающие радиостанции, радиопеленгаторы, автоматические датчики сигналов тревоги, системы определения очагов пожара, новейшие химические средства автоматического тушения огня, гирокомпасы Спери. Оба лайнера построены по последнему слову американской техники и являются самыми безопасными кораблями в мире». Купив билет и пробежав глазами первую страницу брошюры, пассажир, выходя из шикарного холла World Line на улицу, оставлял за стеклянной дверью остатки сомнения в своей личной безопасности в предстоящем морском путешествии. Лайнеры этой компании слыли отличными судами – просторные, быстроходные, комфортабельные и красивые. В те мрачные для капиталистического мира 30-е годы американская фирма World Line, с огромным трудом выдерживая жестокую конкуренцию со стороны других судоходных компаний, сделала отчаянную попытку остаться в игре, заказав за бешеные деньги плавучий палас-отель Мора Касл. Роскошный лайнер, отвечавший самым изысканным вкусом магнатов Уолл-стрита, привыкших путешествовать с комфортом. Это судно являлось последним криком американской моды, науки и техники. Достаточно сказать, что его турбоэлектрическая установка обеспечивала экономичный ход в 25 узлов. Моро Касл без особых усилий мог отобрать у немецких лайнеров «Бремен» и «Европа» приз – голубую ленту Атлантики. Но владельцы World Line делали иного рода ставку на свое новое детище. Лайнер поставили на так называемую «пьяную линию» – Нью-Йорк-Гавана. В годы сухого закона это было более чем выгодно. Романтика знойной Кубы с ее чарующими ритмами румбы и лаконги, а главное, почти с бесплатным ромом и женщинами, привлекала тысячи американцев, которым сухой закон оказался в тягость. Янки толпами рвались в Ла Тропикану, знаменитое кабаре под пальмами, и в 3000 баров, которые насчитывала тогда Гавана. С января 1930 года до осени 1934 года Моро Касл сделал 173 сверхприбыльных рейса на Кубу. Каждую субботу пополудни он, нагруженный тысячью нелюбителей выпить, покидал Нью-Йоркскую гавань, брал курс на Гавану и ровно через 2 часа плавания и 36 часов стоянки в кубинском порту снова возвращался в Нью-Йорк, швартуясь к пирсу в следующую субботу рано утром. Такой график движения за 4 года ни разу не был нарушен даже знаменитыми Вест-Индскими ураганами и истинным бичом мореплавания в Карибском море. Лайнером командовал опытнейший капитан фирмы World Line Роберт Уилмот, верой и правдой прослуживший ее владельцем 30 лет. Странная смерть капитана Уилмота. Вечер 7 сентября 1934 года. Моро Касл заканчивает 174-й рейс Гавана-Нью-Йорк. Через 5 часов его вахтенный штурман на траверзе плавучего маяка Амброс ляжет на новый курс и, пробившись сквозь проходную толчью на Ист-Ривер, подаст швартовый на пирсе номер 13 компании World Line. Таможенный досмотр, традиционное объявление по судовой трансляции – «Допейте или оставьте в ваших каютах ром». И толпа осоловелых пассажиров снова окунется в чрево города Желтого Дьявола. Никто не знает, о чем думал капитан Уилмот, подставив свое загорелое лицо ветру, стоя на правом крыле ходового мостика. Может быть, он думал о жене и детях, которых через 5 часов увидит на пирсе. Сейчас Уилмота ждали пассажиры. Они уже давно собрались в салоне, предвкушая начало капитанского банкета в честь окончания веселого плавания. Такова была традиция фирмы World Line. Снизу на ходовой мостик доносились музыка, пение и смех обитателей люксов и первого класса, собравшихся в салоне палубы А. Уилмот знал, что ровно в 7 часов пассажирский помощник объявит начало праздника, над столиками взлетят разноцветные шары, змеями взовьются ленты серпантина. Но Уилмот не оказал чести пассажирам своим присутствием в салоне за капитанским столом. «Вахтенный, пусть на банкете объявят, что капитан себя неважно чувствует и приносит свои искренние извинения. Ужин подать в каюту. Позвоните мне, когда будем на траверзе Скотланда». Это были последние слова Роберта Уилмота. Через час судовой врач Дэвид Ван Зейл констатировал его смерть. Капитан был найден полураздетым в ванне. Его форменная тужурка валялась на ковре. Судороги свели его посиневшее лицо. Голова беспомощно свисала на грудь. «Капитан мертв. Явные признаки отравления каким-то сильным ядом», — сказал врач, захлопывая свой докторский чемодан. «Он ужинал, но посуды в каюте нет», — заявил стюард, который обслуживал капитана. «Примерно час назад я принес сюда поднос с его ужином, но не успел убрать его. Из наших сюда никто, кроме меня, не смеет заходить». Известие о смерти капитана разнеслось по кораблю. Смолкла музыка, исчезли смех и улыбки на лицах. Банкет отменили, и пассажиры, разговаривая в полголоса, стали расходиться по своим каютам. Нет, нельзя сказать, что эта смерть выбила из колеи пассажиров. Для большинства из них, которые и не знали в лицо Уилмота, это известие просто было неприятным. «Никто не вечен на этом грешном свете», – рассуждали они. «Это может случиться с каждым из нас. Выпьем за помин капитанской души в каюте». И люди продолжали пить в каютах. Они знали, что на утро в силу вступит сухой закон. Согласно существующим морским правилам, в должность капитана заступил старший помощник. Это был Уильям Уормс, опытный и бывалый моряк. Первое, что он сделал, отдал последнюю дань уважения своему капитану, приказал вахтенному штурману приспустить кормовой флаг. Затем, дав радиограмму владельцам судна в Нью-Йорк, вступил в свои новые обязанности. Наступила ночь. Снизу из чрева плавучего города на мостик доносились гул паровых турбин и вой электромоторов. Несмотря на траур, в салонах и барах лайнера оставались посетители. В основном это были закоренелые пьяницы. Стюардам приходилось буквально разносить их на руках по каютам. Уормс решил оставаться на мостике до прихода судна в порт. Он знал, что в полученном по радио прогнозе погоды Моро Касл войдет близ маяка Скотланд в полосу восьмибального шторма. Встретит со стороны материка 2-3 сильных шквала. Но это его не беспокоило. Он хорошо изучил прекрасные мореходные качества лайнера и считал, что ему будет труднее втиснуться в узкую, забитую судами Ист-Ривер и ошвартовать корабль к пирсу, чем выдержать шторм, даже сильный. Но нового капитана и это обстоятельство не должно было волновать. За 37 лет, проведенных в море, он занимал все должности, от юнги до капитана. К тому же он имел диплом лоцмана Нью-Йоркской гавани. Моро Касл, разрезая кованым форштевнем волны, окутанный белой пеной, мчался сквозь темно-серую пелену дождя в родной порт. Судовые часы показывали 2 часа 30 минут ночи. «Я всю жизнь тушил пожары». Он всю жизнь тушил пожары. Для Джона Кэмпфа это было профессией. Он работал пожарным в Нью-Йорке. За свои 63 года он сотни раз вступал в единоборство с огнем, когда в его родном городе горели кинотеатры, универсальные магазины, портовые склады, дома. После 45 лет честной службы, проведенной в ночных дежурствах, срочных выездах в дым и пламя, профсоюз пожарных Нью-Йорка наградил Кэмпфа бесплатным билетом на Моро Касл, самый безопасный и комфортабельный корабль в мире, как значилось в рекламном проспекте. Для старика это был своего рода бенефис перед уходом на заслуженную пенсию. В 2 часа 30 минут ночи Джон Кэмпф проснулся от запаха гари. Мгновенно одевшись, Кэмпф выскочил в коридор. Едкий черный дым резал глаза, горела судовая библиотека. Металлический шкаф, где хранились письменные принадлежности и бумага, был охвачен каким-то странным голубым пламенем. Кэмпф сорвал висевший на переборке углекислотный огнетушитель, отвернул клапан и направил струю пены в приоткрытую дверь шкафа. Пламя ухнуло, изменило цвет, выхлестнул из шкафа, опалив пожарному брови. Кэмпф бросил огнетушитель и, прикрывая платком лицо, кинулся на поиски ближайшего гидранта. Рядом с библиотекой сквозь черную завесу дыма пробивались оранжевые языки пламени. Они лизали дверь соседнего помещения. Пожарный раскатал шланг и открутил вентиль гидранта. Но на резиновую дорожку коридора вместо мощной струи упало несколько ржавых капель. Напоров в магистрали не было. Выругавшись, старик принялся барабанить по дверям кают. Он будил сонных обитателей второго класса. Пробежав добрую сотню метров по коридору и едва не отбив кулак от двери кают, Кэмпф бросился на нижнюю палубу, чтобы оттуда спуститься в машину и сказать механикам, что необходимо подключить пожарные помпы и дать давление в магистраль. С недоумением ветеран огневых баталий увидел, что коридор нижней палубы также объят пламенем. Это противоречило здравому смыслу, противоречило профессиональному опыту пожарных дел мастера Кэмпфа. Огонь всегда распространяется снизу вверх, а здесь, на корабле, он почти мгновенно устремился вниз. «Я всю жизнь тушил пожары, но такого еще не видел. Огонь идет вниз, дым необычный», – подумал пожарный и вспомнил свою одну из последних схваток с заклятым врагом на химическом заводе в Бруклине. Прошли минуты. Царившая на Моро Касл ночная тишина уже нарушилась душераздирающими криками. Люди, задыхаясь от дыма, выскакивали в коридоры, натыкались друг на друга, падали и безумели от ужаса. Тем временем обитатели кают, куда дым еще не дошел, продолжали спать. А когда по всем палубам лайнера раздались сигналы пожарной тревоги, было уже поздно. Коридоры охватило пламя. Выход из кают был отрезан огненной завесой. Для большинства пассажиров, которые не прожили на корабле недели, помещения лайнера с множеством дверей, проходов и трапов были лабиринтом древнего Крита. Именно поэтому все, кто успел покинуть свои каюты, невольно оказались в салонах, окна и иллюминаторы которых выходили в носовую часть лайнера. Огонь продолжал преследовать тех, кто оказался загнанным в салоны палуб А, Б и С. Единственный шанс спастись – разбить окна и выпрыгнуть на палубу перед надстройкой корабля. И люди разбивали стульями толстые стекла квадратных иллюминаторов салонов, прыгали вниз на тиковую палубу. Ломая себе ноги и руки, они корчились от боли, стонали, ругались. Следующие падали на них, но это, казалось, было лучше, чем сгореть заживо в бушующем пламени. Таким образом, почти все передние иллюминаторы были выбиты. Морок Касл продолжал мчаться 20-узловым ходом. Коридоры обоих бортов лайнера походили на аэродинамическую трубу. Через 20 минут после начала пожара пламя гудело по всему кораблю, словно вырываясь из сопла паяльной лампы. Джон Кемп, так и не пробившись сквозь огонь к машинному отделению, отрешенно взирал на происходящее. Он понял, что судно обречено. Катастрофа. К сожалению, этого не понимали ни на мостике, ни в машинном отделении. По непонятным причинам хваленая система определения очагов пожара и автоматическая система тушения огня не сработали. Хотя капитан Уормс был тотчас оповещен о пожаре, он не представлял, что может произойти нечто серьезное. Он думал о предстоящих трудностях швартовки в тесной гавани и вполне был уверен, что пожар будет ликвидирован. Первые полчаса пожара Уормс находился в состоянии какого-то странного оцепенения, и лишь выход из строя авторулевого отрезвил его. Только сейчас он догадался изменить курс и отвернуть от ветра. В судебном отчете по делу о пожаре на Моро Касл, которое позже слушалось в Нью-Йорке, отмечалось, что поведение капитана Уормса и его помощников напоминало действия трагедийных актеров, создававших своими действиями панику и замешательство. Было странным и то, что вызванный по телефону из своей каюты старший механик Эбботт на мостик не явился. Не видели его и в машинном отделении. Оказалось, что он в эти минуты организовывал спуск спасательной шлюпки по правому борту. В ней его, хотя и со сломанной рукой, и увидели журналисты, когда через несколько часов шлюпка достигла берега. Вызванный капитаном боцман лайнера еще не протрезвел после попойки в гавани. Едва держался на ногах, не понимая, что творится вокруг. По непонятным причинам Уормс никого не выделил из своих помощников для руководства тушением пожара. Огонь пытались погасить сами пассажиры. В панике они раскатывали шланги, открывали гидранты и лили в дым воду, но огонь наступал, людям приходилось искать спасение. Таким образом, оказались открытыми почти все гидранты, и хотя механики уже включили насосы, давления в главной пожарной магистрали почти не было, тушить пожар было нечем. А тем временем с ходового мостика вниз, сквозь 7 палуб, Уормс машинным телеграфом передавал механикам команды. Согласно заведенному порядку, их заносили в машинный журнал, так же, как это делают и теперь. Приведем выписку из журнала машинного отделения Моро Касл. Вот что буквально вытворял капитан Уормс. 3.10. Полный вперед правой машиной. 3.10.5. Малый вперед правой. 3.13. Полный вперед правой, левая стоп. 3.14. Полный вперед левой. 3.18. Полный назад правой. 3.19. Полный вперед правой. 3.19.5. Средний вперед левой. 3.21. Средний назад правой. В течение 10 минут Моро Касл беспрестанно менял курс, описывал зигзаги, выходил на циркуляцию, крутился на месте. И ветер превратил пожар в гигантский бушующий костер. После последней команды, средней назад правой, механики остановили обе турбоэлектрические установки. Встали дизель-генераторы, лайнер погрузился в темноту. Машинное отделение наполнилось дымом, там уже невозможно было оставаться. Механики, мотористы, электрики и смазчики покинули свои посты. Но немногим из них удалось найти спасение на верхних палубах корабля. Позже один из мотористов Моро Касл писал: «Я, сменившись в полночь с вахты, прилег на диван в дежурной каюте младших механиков. Меня разбудили крики о помощи. Проснувшись, я почувствовал в каюте дым. Я открыл дверь и увидел, что все вокруг горит. Три раза я пытался подняться наверх по трапу, и три раза меня стаскивали за ноги те, кто как звери дрались в узком проходе, ведущем на шлюпочную палубу. С левого борта пламя бушевало, по-моему, сильнее. Там почему-то оказалось много женщин. Я видел, как они погибали в огне. Пробраться к ним не было никакой возможности из-за страшного жара от огня. Моя рация уже дымится». Как только по судну раздался сигнал пожарной тревоги, третий радист лайнера Чарльз Микки прибежал в каюту начальника судовой радиостанции Джорджа Роджерса и его помощника Джорджа Алгна. Оба крепко спали. Услышав сообщение о пожаре, Роджерс спокойным твердым голосом произнес: «Немедленно возвращайтесь на свой пост. Я сейчас оденусь и приду». Второго радиста он послал на мостик узнать капитанское решение по поводу подачи в эфир сигнала бедствия. Издавна на море подача СОС – прерогатива командира судна, и только он один имеет на это право. Роджерс сел к передатчику и включил усиление. Минуты через три в радиорубку вбежал Алагна. Они там на мостике как с ума посходили, суетятся, и никто не хочет меня слушать», — сказал он. Роджерс включил приемник. Четкая морзянка парохода Андреа Лакенбак запрашивала береговую станцию. «Вы что-нибудь знаете о горящем судне у маяка Скотланд?» Последовал ответ. «Нет, ничего не слышали». Роджерс положил ручку на ключ и простучал. «Да, это горит Мора Касл. Я ожидаю приказа с мостика дать СОС». Но приказа все не было. Лагна второй раз побежал к капитану. Роджерс, не дожидаясь его возвращения в 3 часа 15 минут, чтобы очистить эфир, послал сигнал экстренного сообщения CQ и KGOV, радиопозывные Мора Касл. Через 4 минуты после этого рация обесточилась, и на судне погас свет. Это дизель-генераторы прекратили свою работу. Роджерс, не теряя ни минуты, включил аварийный передатчик и приказал помощнику. «Снова беги на мостик и не возвращайся без разрешения на СОС». «Возьму-ка я свою фуражку», — сказал второй радист, «а то Уормс в трансе и, должно быть, забыл, кто я есть на корабле». Пламя уже окружало радиорубку, приближаясь к мостику, окутанному дымом. Задыхаясь от кашля, Алагна кричал на ухо Уормсу. «Капитан, послушайте, что же насчет СОС? Роджерс там уже погибает, радиорубка горит, он долго не продержится, что нам делать?» «Есть ли еще возможность передать СОС?» – спросил Уормс, не отрывая глаз от толпы мечущихся на палубе людей. «Да! Так передавайте быстрее! Наши координаты, капитан!» 20 миль к югу от маяка Скотланд, примерно 8 милях от берега». Эта фраза была сказана Уормсом ровно через 15 минут после того, как ему доложили, что пожар погасить нельзя. Наконец, добившись ответа, Алагне побежал в радиорубку, и хотя рубка находилась неподалеку от ходового мостика, он не успел. Языки пламени преграждали путь к двери со всех сторон. Сквозь огненную завесу Алагна прокричал в открытый иллюминатор рубки. «Джордж, давай СОС! 20 миль южнее Скотланда!» Роджерс, закрыв лицо левой ладонью, застучал ключом. В эфир с антенны Мора Касл полетели непрерывные как трели 3.3-3. СОС, СОС, СОС. Он не успел передать сообщение до конца. В радиорубке взорвались запасные кислотные аккумуляторы. Рубка наполнилась едкими парами. Задыхаясь от серных паров и почти теряя сознание, радист нашел в себе силы дотянуться до ключа и передать координаты и сообщение о разыгравшейся в море трагедии. В 3 часа 26 минут вахтенный радист, находившегося поблизости английского лайнера Monarch of Bermuda, отстучал принятое через наушники сообщение CQ, SOS, 20 миль южнее маяка Скотланд. Больше передавать не могу. Подо мною пламя. Немедленно окажите помощь. SOS, моя рация уже дымится. Лагна каким-то чудом пробрался в горящую рубку. Роджерс был без сознания. Его голова, закрытая ладонями, свисала на аппарат. На палубе радиорубки пузырилась кислота. Она прожигала подошвы ботинок, но Джордж Роджерс, видимо, уже не чувствовал боли. Когда Алагна стал его трясти за плечи, он тихо сказал: «Сходи на мостик и спроси, будут ли еще какие у капитана приказания». «Ты с ума сошел! Все горит! Бежим!» – закричал помощник начальника радиостанции. И только тогда, когда Алагна сказал, что Уормс дал команду покинуть судно, Роджерс согласился оставить свой пост. Бежать он не мог, ноги его от ожогов покрылись пузырями. Все же Алагна сумел выволочь Роджерса из горящей радиорубки. Потом оба радиста пробрались через сгоревший наполовину мостик и по правому трапу спустились на главную палубу. Оттуда единственным путем к спасению оставался путь на бак. Там уже было тесно. Почти все офицеры и матросы Мора Касл нашли там спасение. Среди них был и капитан Уормс. Широко открытыми глазами он смотрел на гигантский костер, в который превратилась надстройка лайнера, и тихо, непрерывно повторял. «Скажите, это что, правда или я брежу?» Негодяй и герой. На следующий день, 8 сентября 1934 года, центральные газеты США вышли с экстренными выпусками. В центре внимания были события, прошедшие ночи на борту Мора Касл. В глаза бросалась набранная жирным шрифтом последняя радиограмма Роджерса. Именно ей были обязаны своим спасением сотни пассажиров самого безопасного в мире лайнера. Ниже радиограммы шли интервью, полученные репортерами от тех, кто первыми добрались до берега сплавучего ада. Здесь было и интервью, взятое у матроса Лероя Кесли. Он рассказывал о беспомощных пассажирах, которые в задымленных лабиринтах лайнера ему напоминали вереницу слепых в отчаянии ищущих двери. Кесли объяснил журналистам, почему на многих шлюпках при спуске с Мора Касл заедала тали. Рассказывал, как еще имевший ход лайнер буксировал шлюпки за собой, как совсем рядом с ним в воду с шипением падали огромные куски толстого стекла, лопнувших от жары иллюминаторов салонов, как они рассекали находившихся в шлюпке людей пополам. Матрос позже писал о пожаре так. «Из шлюпки я увидел страшное зрелище. Горящее судно продолжало уходить. Его черный корпус был охвачен оранжевым пламенем пожара. Женщины и дети, тесно прижавшись друг к другу, стояли на его корме. До нас донесся крик. жалобный и полный отчаяния. Этот крик, похожий на стон умирающего, будет слышаться мне до самой смерти. Я смог уловить лишь одно слово. Прощайте. Очевидцы катастрофы из числа пассажиров писали, что для тех из них, кто нашел убежище на корме корабля, не было шансов покинуть горящее судно на шлюпках. Спастись могли лишь те, кто без страха смотрел вниз, где в 10 метрах ниже бурлила холодная вода бушующего океана. Позже во время следствия выяснилось, что около 20 человек сумели спастись с горевшего лайнера вплавь, преодолев 8 морских миль бушующего моря. Судовому юнге-кубинцу, которому было 16 лет, это удалось без спасательного жилета. Многие свидетели катастрофы обвиняли капитана Уормса и его экипаж в трусости. Вот что писал сын знаменитого американского хирурга Фелпса. «Я плавал под кормой лайнера, держась за свисавший с борта канат. Над головой горела краска. Она пузырилась, издавая какой-то странный хлюпающий звук. Падавшие ее куски обжигали шею и плечи. То и дело в темноте раздавались всплески от падающих в воду людей. Потом неожиданно я увидел спасательную шлюпку. Она быстро удалялась от борта лайнера. Вокруг нее в темноте белели лица и протянутые руки. Слышались мольбы о помощи, но шлюпка проплыла прямо по головам тонущих людей. В ней было всего человек 8 или 10 матросов и один офицер с шевронами на рукавах. Это была шлюпка, которую, как потом выяснилось, спустили по приказу старшего механика Эббота, постыдно бросившего свой корабль на произвол судьбы. К рассвету 8 сентября на уже полностью выгоревшем и все еще дымящемся лайнере осталась небольшая группа экипажа во главе с капитаном Ормсом. Тут были и Роджерс со своим заместителем, вторым радистом Джорджем Алагно. Чтобы прекратить дрейф судна под ветер, отдали правый становой якорь, и когда к Моро Касл подошло спасательное судно ВМФ США «Тампа», то буксировку пришлось оставить. Брашпиль был обесточен, спуститься же в цепной ящик, чтобы отдать жвакогалс якорной цепи, оказалось невозможным. Только к 13 часам оставшиеся на лайнере смогли перепилить ножовкой звено якорь цепи. Капитан третьего ранга Роуз приказал завести на бак лайнера буксир, чтобы доставить сгоревшее судно в Нью-Йорк. Но к вечеру погода резко ухудшилась. Начался северо-западный шторм. Через некоторое время буксирный трос лопнул и намотался на винт Тампы. Оставшийся без привязи Моро Касл начал дрейфовать под ветер, пока не оказался снесенным на мель у побережья штата Нью-Джерси, в 30 метрах от пляжа парка отдыха Эшбери Парк. Это произошло в субботу, в 8 часов вечера, когда в Эшбери было много народу. Весть о трагедии уже облетела Нью-Йорк и его пригороды, а последние известия, переданные по радио, привлекли к этому необычному зрелищу тысячи людей. Предприимчивые владельцы извлекли из этого немалую выгоду. Они установили плату за вход в парк в размере 25 центов. На следующее утро в Эшбери парке собралось 350 тысяч американцев. Все шоссе и проселочные дороги были забиты автомашинами. Говорят, что такого интереса не вызывали ни один аттракцион, ни одно мероприятие в истории массовых зрелищ США. Владельцы парка учредили тариф в размере $10 за право попасть на борт все еще тлевшего лайнера. Любителям острых ощущений выдавали респираторные маски, фонари и пожарные сапоги, чтобы они, без риска для жизни, могли получить удовольствие, посетив аттракцион ужаса, сгоревший Моро Касл. Губернатор штата Нью-Джерси уже строил планы превратить остов лайнера в постоянно действующий аттракцион ужаса. Но фирма Worldline ответила категорическим отказом. Она предпочла продать выгоревший корпус Моро Касл, постройка которого в свое время ей обошлась в $5 миллионов, за $33,605 одной балтиморской фирме на металлолом. Следствием по делу Моро Касл, проведенным экспертами Департамента торговли США, которые опубликовали 12 томов этого дела, было установлено следующее. Первые три шлюпки, спущенные с горящего корабля, могли принять более 200 пассажиров. Этими шлюпками должны были управлять 12 моряков. Фактически же в них оказалось всего 103 человека, из которых 92 являлись членами экипажа. Всем достоверно было известно, что лайнер вышел из Гаваны, имея на борту 318 пассажиров и 231 члена экипажа, что из 134 погибших 103 пассажира. Америка была потрясена трусостью, бездарностью Уормса и подлостью Эббота. Помимо погибших, сотни людей, получив тяжелые ожоги, остались инвалидами на всю жизнь. Новоявленный капитан Моро Касл Уормс лишился судоводительского диплома и получил 2 года тюрьмы. У Эббота отобрали диплом механика и приговорили его к 4 годам заключения. Впервые в истории американского судоходства суд вынес приговор косвенному виновнику пожара, человеку, который не находился на корабле. Им оказался вице-президент Worldline Генри Кабаду. Он получил 1 год условного заключения и выплатил штраф в размере $5000. По искам пострадавших владельцы Моро Касл выплатили $890 000. Но в этой трагичной истории были и герои-моряки Monarch of Bermuda, пароходов City of Savannah и Андреа Лакенбах, буксира Тампа, катера Парамонт, которые спасли около 400 человек, И, конечно, главным героем описываемых событий стал Джордж Роджерс. Скажем прямо, он сделался сенсацией и национальным героем страны. В его честь мэры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси дали роскошные банкеты. Конгресс США наградил Роджерса золотой медалью за храбрость. На родине героя, в небольшом городке штата Нью-Джерси, Байоне, состоялся по этому случаю парад гарнизона штата и полиции. В Голливуде начинали думать о сценарии фильма «Я спасу вас, люди». Роджерс с триумфом прокатился по многим штатам, где выступал перед американской публикой с рассказами о драме «Мора Касл». Больше года длился этот триумф, но, как говорили о нем, Роджерс, будучи по природе своей скромным и застенчивым, видимо, устал от журналистов и кинорежиссеров. В 1936 году он бросил морскую службу и поселился в своем родном городе. Там ему с радостью предложили должность начальника радиомастерской в управлении городской полиции. На этом, собственно говоря, можно было бы и закончить эту историю, но прошло 19 лет, и Джордж Роджерс снова стал сенсацией номер один. Оборотная сторона медали. Жарким июльским летом 1953 года на одной из тихих авеню сонного городка Байон было совершено уголовное преступление. Зверски убиты 83-летний наборщик типографии Уильям Хаммел и его приемная дочь Эдит. Следы преступления привели сыщиков полиции к дому, в котором жил бывший радист Мора Касл, Джордж Роджерс. Герой Америки попал в следственную камеру тюрьмы. После 3 часов и 20 минут совещания члены жюри признали его виновным в убийстве и приговорили к пожизненному заключению. Газеты опубликовали полный послужной список радиогероя, в котором числилось не одно тяжелое преступление. Следствие установило, что Джордж Роджерс, бывший сотрудник американской полиции, опаснейшая для общества личность, убийца, аферист, вор и пироманьяк. Приведем ряд выдержек из биографии национального героя, составленной следователями штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Он является преступником, творившим всяческие злодеяния в течение 20 лет. Наделенный недюжинным умом, он был крупным аферистом и блестящим экспертом по подтасовке фактов для достижения своих целей. Несмотря на длинный перечень преступлений, он долгие годы оставался незапятнанным. С детских лет Роджерс читал научные книги и почти все научно-популярные журналы, издаваемые в Нью-Йорке. Прекрасно зная химию, электричество и радиотехнику, он не раз экспериментировал с бомбами замедленного действия, всякого рода адскими машинами, кислотами и газами. Известно, что он часто заявлял своим друзьям: «Я обожаю пожары». С 12 лет он уже привлекался полицией за ложь и воровство, был судим за кражу радиоприемника в Окленде, но его взяла на поруки бабушка. Окончив техническое училище в Сан-Франциско в 1917 году, Роджерс служил радистом в военно-морском флоте США. В 1923 году его уволили со службы за кражу радиолы. Роджерс неоднократно оказывался очевидцем крупных взрывов и пожаров, причины которых так и остались невыясненными. Например, взрыва базы военно-морского флота США в Ньюпорте в 1920 году, большого пожара здания радиокомпании на Гринвич-стрит в Нью-Йорке в 1929 году, пожара на Мора Касл в 1934 году, пожара в своей собственной мастерской в доме в 1935 году. При этом он получил $1175 страхового возмещения и так далее. 16 марта 1938 года Роджерс был арестован полицией за то, что умышленно подорвал самодельной бомбой своего близкого друга, лейтенанта полиции Висента Дойла. Покушение на убийство было не случайным. Выяснилось, что не один раз Роджерс за бутылкой виски говорил Дойлу: «Да в мире, кроме меня, никто не знает и никогда не узнает истинную причину гибели Мора Касл. Я один знаю, что его погубила авторучка, представлявшая собой бомбу». Полицейский насторожился. Ему вспомнились постоянные увлечения бывшего радиста химией. В архивах своего управления он нашел старое дело Роджерса, где тот фигурировал как очевидец различных взрывов и пожаров. В свою очередь Роджерс понял, что он раскрыт. Однажды Дойл, который был страстным охотником, получил на почте посылку. Это была самодельная грелка, которую можно было использовать зимой для согревания рук. К посылке прилагалось письмо. «Дорогой Висент, это тебе грелка для охоты. Она может работать от батарейки и от сети. Для проверки включи в сеть». И Дойл включил ее в сеть. Произошел взрыв. Лейтенанту раздробило бедро и оторвало 3 пальца на левой кисти. Виновность Роджерса была доказана. Национальный герой попал в тюрьму. Дело приняло скандальный характер. Американцы не хотели опозориться на весь мир. И вскоре, благодаря старанию влиятельных друзей Роджерса, дело замяли. А тюрьму в 1942 году заменили военной службой в торговом флоте. Роджерс опять стал судовым радистом. После окончания войны он вернулся в Байон, где открыл частную радиомастерскую. И вот убийство Хаммелов. Мотив убийства – долг в $7500. Во время следствия неожиданно стали выползать на свет факты, которые потрясли не только обитателей Байона, но и все штаты. Оказалось, что национальному герою теперь приписывалось отравление капитана Уилмота и поджог Мора Касл. Во время разбора дела, проанализировав целый ряд обстоятельств, предшествовавших пожару, опросив свидетелей и очевидцев, эксперты воссоздали картину катастрофы Мора Касл. За час до выхода лайнера из Гаваны капитан Уилмот, увидя начальника радиостанции, несущим две бутылки с какими-то химикатами, приказал ему бросить их за борт. Полиции стало известно, что у Уилмота и Роджерса издавна имели свои личные счеты. Факт отравления капитана, хотя его труп во время пожара сгорел, не вызывал у экспертов сомнений, хотя здесь прямых улик и не было. Эксперты по вопросам судостроения и химии высказали весьма веские доводы, что Роджерс поджег судно с помощью бомб замедленного действия в двух или трех местах. Он отключил автоматическую систему пожароопределения и пустил газолин из цистерны аварийного дизель-генератора с верхней палубы на нижние. Вот почему пламя распространялось сверху вниз. Он также учел место хранения сигнальных фальшфееров и ракет. Этим объяснялось быстрое распространение огня на шлюпочной палубе. Схема поджога была продумана профессионально, со знанием дела. В начале января 1958 года корреспондент «Нью-Йорк Таймс» брал в тюрьме у Роджерса интервью. «Вы подожгли Мора Касл?» – был задан прямой вопрос. На это последовал ответ. «А как насчет того, чтобы пересмотреть мое дело? Если оно будет пересмотрено, я расскажу все». Но это дело более никогда не пересматривалось. 10 января 1958 года пироманьяк скончался в тюрьме от инфаркта миокарда. Задуманное кораблекрушение. Беспощадность морской стихии постоянно на протяжении тысячелетий с момента зарождения морского судоходства направляла человеческую мысль на обеспечение безопасности плавания на море. Сегодня, несмотря на значительный прогресс в судостроении, беспрерывное совершенствование конструкции судов и метод судовождения, оснащение судов новейшим оборудованием и современными средствами борьбы за живучесть в море продолжают гибнуть суда. Посадки судов на мель, столкновения, пожары и взрывы, гибель судов в море в результате потери устойчивости – вот основные виды кораблекрушений. Согласно статистическим данным, публикуемым Ллойдом, за последние три столетия в среднем в год погибает 271 судно. Если учесть случаи гибели судов во время войн, то это число будет в среднем равно 398 судам в год. За последние 150 лет в мирные годы погибло более 40 тысяч торговых судов. С учетом же военных лет почти 60 тысяч судов. Как известно, Ллойд ведет учет статистики аварий и случаев гибели торговых судов вместимостью не менее 100 регистровых тонн. Если взять суда чуть меньшего тоннажа, то ежегодное число кораблекрушений составляет где-то 500. И таким образом мы можем утверждать, что за последние 2 тысячелетия человечество потеряло 1 миллион торговых судов. Эту цифру легче представить так. На протяжении 2000 лет люди каждые четверть века топят сразу все находящиеся в эксплуатации торговые суда. А по данным Ллойда, в наши дни эксплуатируется около 40 тысяч торговых судов. Каковы основные причины гибели судов? Оставляя так называемые непреодолимые силы морской стихии, ураганы, штормы, туманы, плавающие льды и прочее, в стороне, и вдумавшись в обстоятельства гибели судов, описанных в этой книге, невольно можно прийти к выводу, что подавляющее большинство катастроф на море произошло по вине самих людей, из-за их ошибок. Результатом ошибок человека в сфере судостроения и мореплавания оказывались неправильные инженерные решения в проектировании судна, ошибки в расчете его мореходных качеств, и в технологии его постройки, неправильная погрузка и балансировка, перегрузка судна, нарушение элементарных правил при перевозке опасных грузов, нарушение норм эксплуатации, несоблюдение и нарушение правил предупреждения столкновений судов в море, потеря бдительности, эксплуатация заведомо непригодных для плавания судов, эксплуатация судов, укомплектованных неквалифицированными капитанами и экипажами, использование во время плавания устаревших и неточных карт и других навигационных пособий. Причины гибели торговых судов в наше время весьма разнообразны, многочисленны и нередко необычны. Буквально от неправильно употребленного слова в команде и брошенного на судне окурка сигареты до нападения на судно, меч рыбы и попадания в танкер молнии. Современная наука и морская экспертиза позволяют точно установить причину большинства происходящих на море катастроф и сделать соответствующие выводы. Однако нередко в бездну океана вместе с судном уходят и тайны трагедии погибшего корабля. В таких случаях люди склонны отнести катастрофу к непреодолимым силам морской стихии и всяческим непредвиденным на море случайностям. Может быть, в страшном исходе происшествия с судном действительно повинна роковая случайность? Может быть, и правда неодолимой оказалась мощь разгневанной стихии? Нет, во многих морских катастрофах, причины которых остались невыясненными, объяснение следует искать все-таки в деянии самих людей. В современной статистике аварий и гибели судов на море среди многочисленных параграфов и разделов видов и причин происшествий с торговыми судами есть одна неофициальная рубрика «Задуманные кораблекрушения», или точнее сказать, преднамеренные случаи уничтожения судов. О ней западная капиталистическая пресса старается умалчивать. и точное число попавших в эту рубрику судов остается неизвестным. Примером таких задуманных кораблекрушений являются описанные уже нами гибель клипера «Нордфлит», умышленный поджог пироманьяком лайнера «Мора Касл» и поджог владельцами своего лайнера «Ла Атлантик». Вот случаи уничтожения своего судна владельцем и заполняют эту неофициальную рубрику статистики аварий и гибели судов в наши дни. Сегодня капиталистический морской транспорт представляет собой ту сферу производства, где с особой силой и резкостью выступают основные черты противоречий капиталистического строя. Жажда наживы, погоня за прибылью, стремление переманить к себе пассажиров, отчаянная конкурентная борьба характеризуют многих владельцев зарубежных судоходных компаний. История мореплавания знает немало случаев, когда в результате далеко не спортивного соперничества некоторые предприниматели-судовладельцы, чувствуя приближение финансовой катастрофы, шли на такое крайнее средство, как уничтожение своего же имущества с целью получить страховое возмещение и таким образом остаться в игре. За последние полвека отмечалось множество случаев, когда судовладельцы под угрозой банкротства страховали свои суда на очень высокую сумму. Предметом страхования, как правило, являлись, да и поныне являются, старые тихоходные, приносящие убыток океанские лайнеры, которые давно уже должны были пойти на металлолом, но их владельцы решили выжать из них последние барыши. Эти плавучие гробы, слегка подновленные и перекрашенные, были поставлены на круизные рейсы, которые, как известно, приносят арматорам в несколько раз больше прибыли, нежели перевозка обычного груза. Затопление судна на большой глубине или умышленный поджог его – вот два основных для авантюристов способа уничтожить судно и замести следы преступления. Иногда поджог судна проводился даже в тот момент, когда на судне находились пассажиры. В истории капиталистического торгового флота наибольшее число поджогов падает на начало 30-х годов, период экономической депрессии и кризисных явлений в капиталистическом обществе. Именно в те годы английские, французские и немецкие страховые компании понесли значительные финансовые потери из-за огромных выплаченных сумм страховых возмещений. Достаточно сказать, что только торговый флот Франции в те годы не досчитался доброй дюжины крупных пассажирских лайнеров. Поль-Лека, Ла-Мартин, Азия, Лафайет, Жорж Филиппа, Ла-Атлантик, Париж и других. Перед началом Второй мировой войны число случаев пожаров на судах мирового торгового флота, по официальным данным Ассоциации ливерпульских страховщиков, составило в среднем за год 530. И возможность путем умышленного поджога получить значительные суммы страхового возмещения для отдельных судовладельцев оказывалась оздоровительной мерой по борьбе с кризисом. Падкая до сенсации зарубежная пресса с негодованием писала о таинственных пожарах и взрывах на крупных лайнерах, не всегда указывая истинную причину пожара. Например, лишь в течение 1930 года в результате умышленного поджога сгорело 4 лайнера общим водоизмещением почти 100 тысяч тонн. В феврале 1930 года на немецком лайнере «Мюнхен» валовой вместимостью 13 500 регистровых тонн во время стоянки в Нью-Йорке после серии сильных взрывов возник пожар. Лайнер затонул при тушении водой и сел на грунт. Спустя несколько дней после этого случая произошел пожар на другом немецком лайнере «Европа» валовой вместимостью свыше 40 000 регистровых тонн. Пожар возник перед спуском судна со стапеля в Гамбурге. Все помещения лайнера выгорели дотла. Позже судно было фактически отстроено заново. В июне 1930 года вспыхнул пожар на английском лайнере «Бермуда» вместимостью 19 000 регистровых тонн, который стоял в порту Гамильтон, острова Бермуда. Через несколько часов судно было полностью уничтожено огнем и затонуло у причала. Этот лайнер был построен в конце 1927 года. Его стоимость в то время была около 1 миллиона фунтов стерлингов. Страховая премия, полученная владельцами судна, составила 660 000 фунтов стерлингов. 10 декабря 1930 года во время стоянки в английском порту Блайт перед сдачей на слом сгорел английский лайнер Empress of Scotland валовой вместимостью 25 160 регистровых тонн. Судно было построено в 1905 году и до появления Мавритании считалось самым крупным в мире. Следствие показало, что лайнер подожгли намеренно с целью получения страхового возмещения. К числу умышленных поджогов можно также отнести и диверсионный акт со стороны агентуры конкурирующих судоходных компаний или воюющих стран. Другим, не менее надежным способом избавиться от приносящего убытки корабля и ничего при этом не потерять, является его затопление на большой глубине или посадка на рифы где-нибудь в отдаленном районе. Английский писатель и поэт Редьярд Киплинг писал: «Что за судами я правил? Гниль и на щели щель. Как было приказано, точно, я топил и сажал их на мель». Эти строки взяты из его поэмы «Мэри Глостер». В ней описывается, как лежащий на смертном одре сэр Глостер, миллионер-судовладелец, оставляя своему сыну, хлыщу и бездельнику, посмертное завещание, рассказывает, с чего он начал богатеть, с умышленного уничтожения старых застрахованных судов своих хозяев. Вот любопытный случай из рубрики «Задуманное кораблекрушение» сравнительно недавнего прошлого. В конце 1960 года в управлении порта Сиэтл, США, и в местное отделение страхового общества поступило сообщение, что недалеко в заливе затонуло рыболовецкое судно «Кейп Дуглас». Как заявил его капитан, спасшийся вместе с механиком на шлюпке, судно ночью столкнулось с каким-то предметом, получило большую пробоину и быстро пошло ко дну. Страховое общество поручило расследование этого случая своему инспектору, который в первую очередь попытался уточнить место катастрофы. Самолет сделал несколько кругов над заливом и обнаружил большое нефтяное пятно. Глубина моря достигала здесь почти 200 метров. Гидролокатор определил, что на дне находится судно, по своим очертаниям, очень похожее на «Кейп Дуглас». Для уточнения причин гибели судна, спасательная компания решила вытащить судно на более мелкое место. В воду опустили стальной трос, концы которого были закреплены на мощном буксире и спасательном корабле. Оба судна пошли к месту аварии, волоча трос по грунту. Вскоре «Кейп Дуглас» был как бы пойман гигантским лассо. Операция длилась 9 дней. «Кейп Дуглас» переместился под водой на расстояние около 5 миль и очутился на 30-метровой глубине. Здесь судно подняли плавучим краном. Оказалось, что в машинном отделении открыт кингстон забортной воды, в результате чего было неопровержимо установлено, что «Кейп Дуглас» потопили умышленно. Одновременно выяснилось, что капитан судна, он же его владелец, находился в тяжелом финансовом положении и надеялся, потопив корабль, получить страховку и купить новое судно. Механику, согласившемуся подтвердить его версию гибели корабля, капитан обещал $3000. Суд, рассмотрев дело, приговорил капитана к 5 годам лишения свободы и к денежному штрафу в размере $3000. Интересно, что страховому обществу расследование гибели судна «Кейп Дуглас» обошлось в $35000, в то время как страховая оценка последнего составляла всего 8 тысяч. Если страховое общество идет на такие расходы, это значит, что подобные случаи чисты. Страховщик показал свою готовность идти на большие расходы для раскрытия истины. В августе 1963 года в Италии была вскрыта афера, авторами которой оказались крупные судовладельцы. По их приказу были преднамеренно затоплены 13 принадлежащих им же судов. Ларчик столь непонятных действий открывался просто. Пароходы были застрахованы на довольно кругленькую сумму. За 10 лет предприимчивые мошенники от хитроумно организованных потоплений получили 350 миллионов лир. И поныне телеграф, радио и газеты продолжают оповещать человечество о новых таинственных взрывах, раздающихся в океане. Они происходят на борту лайнеров, принадлежащих капиталистическому миру. Миру алчности и наживы. Миру, о котором очень точно сказал французский писатель Жан Фривиль. В его романе «Без гроша» есть такие строчки. «Нынче только один в мире господин. Деньги. Все покупается. Совесть человеческая. Любовь, власть, счастье, знаменитость. Повсюду обман, надувательство, всякие махинации, мошенничество. Или ты овца стриженная, или сам других стрижешь. Или тебя обманывают, или ты обманываешь. Так все идет. Подделывают вина, устраивают пожары, пускают ко дну пароходы со всем их экипажем, чтобы получить страховку. Всюду фальшь. Китайский фарфор фабрикуют в Лиежце, а восточные ковры в Париже».